Невероятные случаи на войне. Немецкая мина, описав невидимую дугу в небе, со страшным свистом приземлилась на нашей позиции. Она угодила прямо в траншею и не просто попала в узкий окоп, а врезалась в солдата, который бегал по траншее, греясь от холода. Мина как будто специально подкараулила красноармейца, упала в траншею в тот момент, когда он подбежал под нее. От человека не осталось ничего. Разорванное в клочья тело было выброшено из траншеи и на десятки метров разбросано вокруг. На брустере лежал только штык от карабина, который висел у него за спиной. Не могу без волнения говорить об этом, потому что точно такое же случилось с моим связистом. Мы шли с ним по траншее противотанковый ров. Я уже шагнул в ров и свернул за глиняный угол, а он еще оставался в траншее, буквально в двух шагах от меня. Мина угодила в него, а я не пострадал. Если бы мина не долетела всего на 1 метр, она попала бы в меня, а связист за углом остался бы жив. Недолет мины мог случиться по разным причинам. Не досыпали в заряд крупинку пороха или притормозил ее едва заметный встречный ветерок. Да и мы могли чуть побыстрее идти. Оба уцелели бы. А чуть медленнее оба погибли бы. В другой раз все произошло точно так, как описано в начале. Немецкая мина, описав невидимую дугу в небе, со страшным свистом приземлилась на нашей позиции. Она угодила прямо в траншею. И не просто попала в узкий окоп, а врезалась в солдата. Но на этот раз мина не взорвалась. Она пробила солдата плечо и наполовину высунулась ему подмышку. Случайность? Да, целых 3. Первые 2 были для солдата пагубными, а 3-я спасительной. Человек остался жить. Его спасла счастливая случайность. Мина не взорвалась. Вот они. Сплошные случайности. Счастливые и несчастные. Хорошие и плохие. А цена им — человеческая жизнь. Ах, как редко появляется на передовой этот желанный гость, господин счастливый случай. На 1000 смертей везло единицам. Почему именно этому солдату повезло? Вопрос особый. Случай ли угождал под человека, или человек под случай? Этого никто не знает. Однако можно было утверждать, что каждый уцелевший на передовой боец может припомнить не один случай, когда его неминуемо должно было убить, а по счастливой случайности он уцелел. Может, Всевышний вмешался? Кто знает. Все мы с детских лет были воспитаны атеистами. Большинство в Бога не верило. Но как только бывало, прижмет, бомба ли, снаряд или мина рванет, а то и пулемет чесанет, и ты готов сквозь землю провалиться, лишь бы уцелеть. Вот тут. Где он, тот атеизм? Молишь Бога, Господи, помоги! Господи, помоги! Некоторым помогал. Но редко. Счастливые случаи на войне по своим проявлениям были удивительно разнообразны. Необычны, редки, неповторимы, непредсказуемы, неожиданны и капризны. И являлись они совсем не по мольбе или состраданию, даже не ради утверждения справедливости или свершения возмездия. Мы на фронте знали, что бывают счастливые случаи, втайне и сами рассчитывали на них, но говорили о них с душевным трепетом, с суеверной деликатностью, неохотно, тихо, чтобы ненароком не спугнуть. А многие суеверные люди, а на войне почти все были суеверны, в разговоре вообще старались не касаться этой темы, боялись. Смерть часто карала не только трусость, нерасторопность, но и сверхосторожность, а то и вызывающее бесшабашное геройство. И наоборот, по большей части щадило мужество, храбрость, самопожертвование, осмотрительность. Война бывалого, опытного, идущего на опасное дело, как на обычную работу, смерть частенько обходила. Иного человека посылали на верную смерть, а он, сделав крайне рискованное дело, возвращался живым. Здесь, безусловно, играл свою роль опыт. Но больше зависело от случайностей. Повернется ли в твою сторону немец, или пройдет мимо без внимания. Были случаи, когда спасение от неминуемой смерти приносили самую обыкновенную глупость, самодурство. Это и жадность начальника. Мне, как и многим другим, везло на войне. За 3 года пребывания на передовой, при постоянных обстрелах, бомбежках, атаках, вылазках к немцам в тыл, меня только 3 раза ранило. Правда, много раз контузило, но не убило. А случаев, когда меня или нас должно было неминуемо убить, было предостаточно. Но по какому-то странному, иногда противоестественному стечению обстоятельств не убивало. Командир нашего дивизиона, заядлый служака Гордиенко, отличался солдафонством. Он требовал от нас, окопников, чтобы наши видавшие виды, только что введенные тогда погоны, не были мятыми и потертыми, а торчали в стороны, как крылья у архангелов. Мои разведчики вставили в свои погоны фанерки, а мне стальные пластины от сбитого немецкого самолета, хотя это и мешало нам в бою. Вскоре мы попали под брезентный обстрел. Снаряды рвались над нашими головами, и негде было укрыться от стального ливня. Сели на землю горшками, поджав ноги к животам, чтобы уменьшить поражаемость. Удар осколка в левое плечо свалил меня на землю. Думал, руку оторвало. Сняли с меня гимнастерку, все плечо черное и распухло. Оказалось, маленький осколочек летел с такой силой, что пробил стальную пластину и запутался в язычке погона. Если бы не пластина, он пронзил бы мне плечо и сердце. Так глупость начальника спасла мне жизнь. Или другой случай. У меня убило единственного связиста. Я вынужден был сам тянуть дальше кабель и нести на себе телефонный аппарат и катушки с кабелем. Жаль было оставлять вместе с мертвым связистом его карабин. Пришлось закинуть его за спину. Тяжело мне было все это имущество тащить на себе под холодным осенним дождем и немецким огнем. Однако карабин спас мне жизнь. Рядом разорвался снаряд, и один из осколков угодил мне в спину. Не будь карабина, осколок пронзил бы мне сердце. Но он попал в карабин. И не просто в круглый ствол, с которого он легко мог бы соскользнуть мне в спину, а в плоскую грань патронника. Скорость осколка была так велика, что он на целый сантиметр врезался в стальной патронник. На спине у меня отпечатался длинный синяк от карабина. Не было бы у меня на спине карабина, не жить бы мне. Снова выручилась счастливая случайность. Еще что удивительно. Некоторые спасительные случайности, как, между прочим, и трагические, повторялись точь-в-точь с разными людьми. Аналогичная ситуация с карабином позднее спасла жизнь моему связисту Штанскому. Осколок угодил патронник его карабина. С другой стороны, тысячи осколков в тысячи других случаев миновали спасительный портсигар или складной ножичек и поражали людей насмерть, а иным спасали жизнь орден на груди или звездочка на пилотке. За всю войну таких спасительных для меня случайностей я насчитал 29. Наверное, Всевышний в эти мгновения вспоминал обо мне и даровал повинному жизнь. Вот и загадка читателю. В этом рассказе я описал 3 невероятных случая, произошедших лично со мной. Найдите в этой книге еще 26. Глава 10. В обороне на реке Ингулец. Ноябрь 1943, начало марта 1944 года. Туман. Продолжая преследование противника после Курской битвы, наша дивизия больше месяца продвигалась с боями в южном направлении. Мы освободили город Красноград и вошли в Днепропетровскую область. Однако в непрерывных боях дивизия так истощилась, что от 3 стрелковых полков остался один неполный батальон, а в орудийных расчетах по 1-2 солдата. С конца сентября по 26 октября в городе Мерефа под Харьковом мы получили пополнение. Подучили ему самому необходимому и опять пешью отправились через Красноград, Полтаву, Днепр, догонять фронт, который продолжал наступление. 3 ноября 1943 года по понтонному мосту мы переправились через Днепр, и только на реке Ингулец в районе Петрова, что в Кировоградской области, догнали фронт. Наша пополненная после Курской битвы 52-я стрелковая дивизия в ходе наступления должна была сменить конец обескровленной в наступательных боях 80-ю дивизию. Ее остатки уже не продвигались вперед, а с трудом отбивали контратаки фашистов. Утром 13 ноября густой белый туман молоком заливал все вокруг. В шагах ничего не было видно. Ориентируясь по компасу, мы с моим подчиненным, командиром взвода управления Завьяловым, бежали по осеннему полю на передовую к высоте 203. За нами резво поспешал связист Штанский. Весело скликотала за его спиной катушка. И на влажную землю черной змейкой ложился телефонный кабель, связь батареи, которая осталась сзади, в деревне. Я тогда командовал гаубичной батареей. Всю ночь мы спешно ели, позавтракать не успели, продрогли до костей в своих истлевших за тело гимнастерочках, и теперь, несмотря на быструю ходьбу, никак не могли согреться. Давно бы пора телогрейки надевать, а нам их все не дают, не подвезли. «Осторожно, товарищ капитан, здесь же рядом немцы!» — постоянно сдерживал мой бег взводный. «Тебе все немцы мерещатся!» Зло гнузнулся я и ускорил шаг. «Надо спешить!» Пока еще держат оборону те, кого мы сменяем. Командир взвода управления, лейтенант Завьялов, еще 2 часа назад должен был установить с нами связь и организовать там наш наблюдательный пункт, а в случае надобности и поддержать их огнем батареи. Но он, как всегда, струсил. Испугался тумана и немцев, вернулся ни с чем. И вот теперь, виляя хвостом, бежит следом за мной. Оправдывается. Терпеть не могу трусов. Он бы и теперь побоялся идти, но вынужден, раз с ним рядом командир батареи. Встревоженный и обозленный, я стиснул зубы и молча бежал по бывшему кукурузному полю. Что теперь было толку ругать его? пока не отрешится от мысли любой ценой выжить, будет трусить. Мне ведь тоже страшновато бежать в неизвестность. Но я иду и не падаю, раз надо. А этот подвел всех на свете, и нас, и тех, кого сменяем. Это же его прямая обязанность — установить связь с пехотой, разведать немцев, оборудовать НП. 4 месяца я был в его шкуре. Да где? Под Оржевом. А чтобы не выполнить боевое задание, никогда. Умри, а сделай. А иначе... А ведь он не мальчик, ему уже 22, он мой ровесник. И взгляд у него какой-то испуганный. Вожмет голову в плечи и смотрит, как сурок. Так и норовит, куда бы спрятаться или хвост пристроиться. «Товарищ командир, остановитесь! Мы же на немцев нарвемся!» Опять жалобно скулит Завьялов. «Сначала будут наши, а потом уж немцы!» Невольно отвечаю, хотя и разговаривать-то с ним не хочется. Трус несчастный. Уже разведчики смеются над ним, а он никак не перевоспитывается. Обжигая ладонь, скользящую в ней кабелем, нас догнал разведчик Песняков. Доложил, что батарея к стрельбе готова, а батальон, который мы поддерживаем огнем батареи, прибыл в Николаевку. Скоро будет здесь. Молодец, Мясников. Он, правда, постарше нас лет на 8. Семья у него, дети. А никогда не боится. Иной раз пожалеешь его, не возьмешь на опасное дело. Все же отец семейства. Так он под любым предлогом все равно увяжется вместе со всеми. А все же, где передний край? По времени уже должен быть. Ага, подъемчик начался. Это скат высоты. А за ней должны быть наши. Так, рассуждая про себя, я неожиданно наткнулся на мягкий бугорок свежевырытой земли. Приостановился и в шаге впереди увидел глубокий окоп. Подумал, вот обрадуются ребята, смена пришла. На бруствере стоял ручной пулемет. Заглянул в окоп. На дне лежали 2 убитых красноармейцев. И больше ни души вокруг. Нашему удивлению, траншея была безлюдна. Значит, это и есть те пехотинцы, которых должен сменить наш батальон. Сменять было некого. Мертвые защитники произвели на нас тягостное впечатление. Шли к живым, а получается и спросить не у кого. Но немцы еще не знают об этом, а то бы заняли эту позицию. Видно, случилось все совсем недавно, и отступавшие немцы, а они теперь были где-то поблизости, скрыты туманом, не знали, что обороняются от никого, а потому и не предприняли никаких действий по занятию когда-то своей, а теперь нашей траншеи. Ребята тоже склонились над окопом, а Завьялов, опасаясь обстрела, тут же с шумом прыгнул вниз, прямо на убитых. Только подумал, что это из-за его трусости мы не успели к этим пулеметчикам, пока они были еще живы. Как спереди грянула резкая, с близкого расстояния пулеметная очередь. Это Завьялов своим прыжком обнаружил нас. Немцы оказались так близко, видно во второй своей траншее, что сквозь туман услышали движение в окопе. В отличие от нашего пулемета Максима, с его характерным «та-та-та», немецкий, более скорострельный, выдает очередь «фру». Адский шум свинца ошеломил. Пули с шумом пронеслись мимо наших голов. Страшный треск выстрелов больно ударил по барабанным перепонкам. Упругая струя пороховых газов, казалось, обожгла наши лица. К счастью, никого не зацепило. Однако неожиданный обстрел напугал нас, и мы тут же бросились в окопчик. От быстрой ходьбы, а больше от неожиданной стрельбы, сердце мое чуть не выскакивало наружу. Придя в себя, я вжался в пулемет и длинными очередями стал поливать окутанное туманом пространство. Но фашисты больше не подавали никаких признаков жизни, хотя находились где-то совсем рядом. «Смотри, товарищ старший лейтенант, они уже зимнее обмундирование получили!» Не то с удивлением, не то с завистью проговорил Мясников, ощупывая новенькие ватные фуфайки на убитых. И хоть все мы жестко страдали от холода в своих полуслевших гимнастерках, зависть к убитым показалась кощунственной. Никто ему не ответил. Мы отползли 200 метров в тыл, выбрали место для наблюдательного пункта и стали быстро его оборудовать. Вскоре прибыл и батальон, который мы должны были поддерживать огнем своей батареи, и почему-то сзади нас стал рыть свои окопы. «Опустить чуть ниже по скату!» — попросил я молодого комбата, которого ранее не знал. Он быстро заерпенился, но когда я сказал «Что ж, в спину мне будете стрелять!» усовестил все-таки и продвинулся немного вперед. «За мой ровик!» «Товарищ старший лейтенант!» — обратился ко мне Мясников. «А что, если я сползаю в тот окопчик и сниму с убитых фуфайки? Ведь холодно, а они им теперь все равно не нужны!» «Да ты что, рисковать из-за фуфаек? Ни в коем случае! Категорически запрещаю!» И Мясников, как ни в чем не бывало, снова начал оборудовать наблюдательный пункт. Однако ему по-прежнему не давали покоя эти фуфайки. Снова подходит. «Товарищ старший лейтенант, вон там, слева, тоже есть окоп с убитыми, и немцев там поблизости нет. Разрешите, я туда схожу за фуфайками!» «Не разрешаю и запрещаю по этому поводу обращаться!» И Мясников снова принялся оборудовать ровик. Лопата, как смычок скрипача, виртуозно мелькала в его сильных руках. Казалось, не лопата движется вверх-вниз, влево-вправо, аккуратно подтесывая неровности окопа, а стройное, гибкое тело разведчика выписывает замысловатая фигура вокруг трости лопаты. Мясников всегда все делал основательно и красиво. Минут через 10 в районе злополучного окопа, где нас обстрелял немецкий пулеметчик, резкая пулеметная очередь и душераздирающий человеческий крик спороли необычную тишину переднего края. У меня так и оборвалось все внутри. Уже не Мясников ли? Где Мясников? Мясникова нигде не было. Посылаю двоих ребят с плащ-палаткой в район окопа. Только осторожно! Сами не нарвитесь на пулемет! С нетерпением хожу вдоль линии обороны, сматриваюсь в туман, жду ребят. Наконец из тумана высовываются двое и что-то тянут за собой. Не то пулемет, не то еще что-то. Находившийся рядом со мной пехотинец бросился к стоящему его ног на сошках пулемету и уже успел оттянуть затвор. Но я резким ударом сапога сваливаю пулемет на бок. Пехотинец со злобным недоумением взглянул на меня и снова схватился за пулемет. Он принял наших разведчиков за немцев, а меня посчитал предателем. «Это же наши!» — кричу ему. Мясникова положили на мягкий бруствер окопа. Он был живой и полным сознания. Пулеметная очередь попала ему в живот и вывернула наружу ему печень в районе поясницы. Из большой красной дыры в его теле торчал и сильно кровоточил кусок разорванной печени. На мгновение я задумался, не зная, то ли втолкнуть печень внутрь, потом забинтовать дыру, то ли прибинтовать ее к телу. Решил, чтобы не загрязнять рану, крепко прибинтовать все как есть к телу. Мясников за время перевязки не издал ни единого стона. Его стройное длинное тело было покойно податливым, а печальные глаза спокойно и умиротворенно смотрели на меня. В них была тоска от непоправимости случившегося и молчаливая благодарность за то, что я не упрекаю его и что мы быстро пришли на помощь. В конце перевязки, виновато глядя мне в лицо, он тихо, но твердо проговорил. «Прости меня, товарищ старший лейтенант, обманул я вас!» «Да ты себя обманул! Ну не волнуйся, потерпи немного, сейчас мы отправим тебя в Санбат, еще повоюешь!» Успокоил я разведчика, искренне надеясь на выносливость этого сильного человека. На самодельных носилках ребята понесли раненого в тыловую деревню, где был развернут медпункт. Минут через 40 они вернулись. По их печальным лицам я понял, что Мясникову не повезло. «Скончался он в дороге, товарищ старший лейтенант. Не донесли мы его. Попросили ребят из санроты, чтоб похоронили. А потом началось привычное. Снова наше наступление, цепкое сопротивление немцев». Бои, потери. Но наша все-таки взяла, и мы заняли очередное село Графит. А когда приблизились к верховью Ингульца, то небольшой хуторок Байрак на той стороне взять не могли в течение недели. Не помогли и прибывшие на подмогу танки. Это была заранее подготовленная, хорошо укрепленная линия обороны немцев. Там мы и весь второй Украинский фронт, закончив расширение Кременчугско-Днепропетровского плацдарма за Днепром, остались на всю зиму на реке Ингулец. Заняли и обустроили свою оборону. По ночам рыли траншеи, землянки, оборудовали наблюдательные пункты, пулеметные ячейки, ниши для патронов и гранат, отхожие места. В обороне значит не давать покоя врагу. Жизнь в обороне своеобразна. Наблюдение за противником, разведка, охрана, дежурство, обстрелы и коротание времени в блиндажах. От разрывов снарядов и мин, ружейно-пулеметного и снайперского огня, изредка, не то что в наступлении, появляются убитые и раненые. Главная наша задача — знать, что делается у немцев, и не давать им покоя ни днем, ни ночью. Надо в любую секунду быть готовым выскочить из землянки в траншею и вступить в бой. Поэтому на ночь самое большое, что могли мы позволить себе, это отпустить на пару дырок ремень и снять валенки. День и ночь в траншею пулеметов стоят, подпрыгивают для сугрева дежурные. Рядом на бруствере укреплена сереотруба артиллеристов. Они рассматривают оборону противника, не появилась ли какая цель. И если увидят в глубине обороны неприятелю группу солдат, машину, повозку, тут же открывают закрытые позиции огонь. Снаряды летят через наши головы и рвутся на позициях немцев. Траншея отрывается зигзагами, чтобы пули и осколки от снаряда не поражали насквозь все пространство и чтобы за выступом можно было спрятаться. Глубина траншеи 1.5 метра плюс бруствер из насыпанной земли. Стоя можно видеть противника и стрелять с бруствера. Но ходить по траншее надо пригнувшись. В стенке траншеи торчит дверца, крышка от снарядного ящика. Это лаз в землянку. Летом дверью служит свисающая плащ-накидка. Сверху землянка прикрыта палатками, ветками, какой-нибудь жестянкой от сбитого самолета, истерзанный плащ-накидкой и присыпанной землей толщиной в ладонь. Надо, чтобы верх землянки не выпирал над поверхностью, а то немцы сразу же засекут и будут минами стрелять. Землянки обычно размером 2 на 2 и высотой 1,30 м, а болотистые землей 0,5 м. У входа канавка для обуви, дальше постель из сена или соломы, прикрытая плащ-накидкой. В головах вместо подушек вещмешки. 6-7 человек лежат, накрывшись шинелями. Или полусогнувшись сидят, упираясь головой в потолок. Это в тылах, в штабах и политотделах отрывают землянки полный рост и перекрывают их 3 накатами бревен, чтоб снаряд не взял. Хотя туда и снаряды-то не долетают. Справа в стене выдолблено углубление для светильника. Гильза от малокалиберной пушки, сплющенной сверху. В нее вставляют фитиль, полоска сукна из полы шинели. В дырочку заливается бензин и засыпается соль, чтобы бензин не вспыхнул. Далее в земле горнушка, ниша побольше. Это печка. Над ней ломом делается в грунте дыра-дымоход. Ночью, когда можно зажечь костерчик из досок от снарядных ящиков, над дырой ставится жестяная труба для тяги. Такая печка и обогревает, и можно воды из снега в котелке согреть. А слева, в углу, в ногах постели, стоят 2 ведерных термоса. Один с кашей, другой со сладким заваренным чаем. Здесь же, в левом углу, всегда лежат буханок 5 хлеба и стоит бутылка водки. Фронтовые или наркомовские 100 грамм для согрева. Личные вещи, котелки, полотенца, табак, вещь в мешках у солдат. Ложки, бритвы, за голенищами сапог. Пищу артиллеристам приносят, а пехоте привозят на санях. Днем разведчики дежурят по очереди у стереотрубы, а связисты тоже по очереди сидят у телефона. На ночь у блиндажа выставляют часового. Телефонная связь с орудиями постоянная. Здесь, на НП, и на другом конце провода, на огневой позиции, постоянно с трубкой уха, привязанной обрывком бинта, неотлучно дежурят телефонисты. Чтобы не заснуть, переговариваются между собой или с телефонистами других батарей. Но время от времени обязательно кликают друг друга. «Орел, как слышно?» «Супа, слышу тебя хорошо!» Я, командир батареи, в любую секунду подаю команду. «По местам!» Телефонист дублирует ее, и она принимается на огневой позиции. Взводный там кричит на всю батарею. «По местам!» И всех землянок, сломя голову, несутся к орудиям расчеты. Огневики у орудия и мига не промедлят. Не проходит 15 секунд, снаряд разрывается у цели. Если происходит обрыв телефонного кабеля, повозка или автомашина провала, а то и разрыв снаряда, сразу же с обеих концов бегут, держа кабель в ладони, друг к другу навстречу связисты. Выскользнул из руки кабель. Ищи другой конец и соединяй их вместе. Ночью разведчики противника специально обрывают кабель и поджидают связиста, который прибежит исправить прорыв. Это-то его и хватает в качестве языка. Связь для артиллериста важнее воздуха. Без связи орудия молчат. Такова жизнь солдата-артиллериста в обороне. То же самое происходит и у немцев. Только у них блиндажи более комфортабельные, обшитые тесом, удобные нары, печка чугунная, да еще и подушки и одеяла, взятые у населения. Наши солдаты менее прихотливы и более выносливы. К холоду, голоду, грязи, физическим, да и нервным нагрузкам более приспособлены. У немцев в обороне чирья на теле и вши появляются, а у нас кожа толще. А если вши завелись от посещения немецких блиндажей, то старшина на огневой позиции ставит на костер бочку. В нее ведро воды, пяток поленьев. На поленья загружают белье, обмундирование, целый час паром обрабатывают. И никаких тебе вшей. В тылы, в баню мы ходили по очереди. Дырявая бочка на 4 колях, обтянутых плащ-накидкой. Вот и вся баня. Успевай, лей горячую воду в бочку, чтобы другие мылись. А твоя очередь подошла. Успевай, мойся, чтобы не окоченели на морозе. Если немцу не в блиндаже, а в ровике случалось спать, он голову кладет, как и наш солдат, на рюкзак. Но рюкзак немца не чета нашему, обшит телячьей кожей для мягкости. Да и в рюкзаках у них побогаче, чем в наших вещмешках. У нас, если есть какой НЗ продуктов, так это сухари. Редко консервная банка с американской тушенкой. Да и этот НЗ солдаты съедают заранее. А то убьет и пропадет тогда продукт. А у немцев чего только нет в рюкзаках. Складные таганки и кусочки сухого спирта для подогрева пищи. Баночки-светильники с парафиновыми фитильками. Туалетные принадлежности. Ложка с вилкой. Нож. Консервы. Даже шпроты португальские. Вино французское. Галеты. Искусственный мед. Шоколад. Сыр. Копченая колбаса. Обязательно письма и фотографии. Часто губная гармошка. наступлении наши солдаты, когда позволяет обстановка, охотятся за немецкими рюкзаками. Догоняет мой связист отступающего немца с рюкзаком на спине, а тот со всех ног убегает. Кричит ему: «Не останавливайся!» Стреляет в спину, но так, чтобы рюкзак не повредить. Немец падает плашмя на живот. Солдат срывает со спины рюкзак и с нетерпением открывает его. Чем бы поживиться? А немец-то, оказывается, не убит, только ранен. Пока солдат разглядывает содержимое рюкзака, фашист приподнялся, направляет автомат на него. Хорошо, что напарник связиста следом бежал, успел опередить немца, выстрелил в него. А то бы жизнью поплатился наш связист за свое любопытство. Целую зиму провели мы в тесном убежище. Блиндажики просторнее не строили. Это увеличило площадь поражения и вероятность прямого попадания мины или снаряда. Да и теплее в тесноте. И чего только не переговорили за 3,5 месяца. Чаще разговаривали о том, чего не было рядом, почему соскучились. О доме, о женщинах, о довоенных праздниках, застольях. Всех родных, знакомых, даже соседи каждого обитателя блиндажа знали все остальные его жильцы. А также любили рассказывать и слушать всякие интересные приключения, события. Я много рассказывал о Ленинграде, дворцах, музеях, театрах, о прочитанных книгах. За всю зиму ни один политработник дивизиона не посетил нас. Боялись они передовой, даже в обороне, когда не так уж часто убивают. Поэтому я сам исподволь вел со своими солдатами воспитательную работу и боевую подготовку. Вот так размеренно протекала на передовой и жизнь наблюдательного пункта командира батареи. А мои 4 гаубицы стояли в лощине 2 километрами позади НП. И невидимые противнику огневики, расположившись в блиндажах, поставив орудия в окопы, были всегда готовы к открытию огня. За зиму нашего пребывания в обороне никаких особых событий не произошло. И все же мы потеряли 1 человека. А виной тому была проклятая немецкая пушка. Об этом следующий рассказ. Проклятая пушка. В феврале зашумели метели. Замерзла поземка. Если бы можно было подняться в полный рост и оглянуться вокруг, то под тонким слоем поземки мы бы увидели лишь широкое заснеженное поле, заснувшее на зиму земли. И только опытный взгляд солдата различал тянущиеся по обеим берегам Ингулыда, скрытые под снегом ряды траншеи и окопов, да пушечные шапки блиндажей, на уходящем горизонту взгорки немецкие, а в низине наши. Выбор места обороны за отступающими фашистами, потому что положение их войск господствует над нашим. Сотни солдат, наших и немецких, сидят в земле, в блиндажах, под снегом. Лишь единицы продрогших на морозе дежурных стоят в окопах у стереотрупа пулеметов. Они то и дело зорко всматриваются в расположение противника. Но ни движения, ни дымка по-прежнему не видно. Все притаилось, замерло. От холода и скуки дежурные подпрыгивают на обеих ногах, хлопают в ладоши и усиленно изображают бег на месте. Чтобы не обнаружить себя и не подвергнуться минометному обстрелу, днем пулеметы обычно молчат. Зато ночью беспрерывно трещат, выстукивая затейливую дробь в меру фантазии и музыкальных способностей их хозяев. Молчат и орудия. Стрелять не по кому, да и лимит снарядов в обороне невелик. Только изредка в шум поземки тонким посвистом сплетается звук 2-3 летящих мин, и тут же с надрывным треском обрывается взрывом. Поземка быстро заметает черные пятна следов на снегу. И снова тишина. Вреда от таких мин немного, вот только телефонный кабель они часто рвут, и связистам приходится вылезать из блиндажей, бежать по целинному снегу, искать порыв и соединять кабель. С 2 парами разведчиков и связистов я сижу на передовой блиндажике на наблюдательном пункте недалеко от КП комбата Абаева. И днем и ночью 2 из 5 дежурят. Один в землянке у телефона, другой в траншею у стереотрубы. Случись что, батарея в ту же минуту прикроет своими снарядами позиции батальона в полосе 3 километров. Я хорошо изучил оборону противника. Знаю расположение всех его блиндажей, пулеметов, траншей, ходов сообщения и присматриваю за немцами. Не позволяем высовываться из траншей, открывать огонь из пулеметов. Только попробуй ослушаться, сразу же получишь щелчок по носу. Прилетит и разорвется наш снаряд. Но вот неделю назад немцы поставили на возвышенности в глубине своей обороны пушку на прямую наводку. Пушка была так хорошо замаскирована, что мы никак не могли обнаружить. И теперь с ее помощью немцы уже целую неделю терроризируют всю полосу обороны дивизии на 10 километров по фронту и на 8 в глубину. Чтобы не появилась в полосе нашей обороны, пушка с 1 выстрела прямой наводкой уничтожает цель. Внезапный выстрел и молчок. Попробуй уследи за ней. Вся дивизия со всех наблюдательных пунктов выслеживает эту проклятую пушку и никак найти ее не может. От их пушки на нашей стороне все видно вокруг, как на ладони. Мы же смотрим в их сторону снизу, будто из подворотни, да еще поземка бьет глаза, забивает окуляры оптических приборов. Ничего не видно, кроме белого снега, и подняться над окопами в полный рост, чтобы как следует посмотреть, тоже нельзя. Сразу же превратишься в мишень, и пулемет или та же пушка уничтожит тебя. Целыми днями я стоял у траншеи у стереотрубы и во все глаза смотрел на немецкий бугор, ожидая выстрела пушки. Обследовал в расположении противника каждую опушенную снегом кочку, но ничего подозрительного не находил. Колючая поземка била в глаза, как наждаком, обдирала щеки, промерзшие до костей, с распухшими глазами, мокрым красным лицом влезал на полчасика в блиндажик, чтобы хоть чуть-чуть согреться в нетопленной землянке. Днем ведь не затопишь. И тут же по телефону гневный голос командира дивизиона Гордиенко. «Так тебя и так! Разведали пушку!» И пошло-поехало. Горечь неоправданных потерь, наглость фашистов, оскорбленное самолюбие и какой-то злой охотничий азарт не давали покоя. Вот и сегодня целый день простоял в траншее, замерз, шапка вся инеем покрылась, глаза и щеки поземкой иссекла, но так и не нашел проклятую. Стало смеркаться, залез в блиндажик, развязал шапку. Ребята выдолбленную в стене печурку разожгли, чайку согрели. Только принялся кипяток, как опять Гордиенко вызывает, орет трубку. «Хиба таби повылазала! Какую-то задрипанную пушку найти не можешь! Тоже мне бывший разведчик, лучший командир батареи! Ты что думаешь, так всю зиму и будет их дура нас под страхом держать? Вчера 3 связистов убила, сегодня 2 повозки разнесла. Смотри мне, ноги повыдергиваю, если обнаружишь и не уничтожишь!» Закончил очередной разрос Гордиенко. Ночью в блиндажике, когда горит печурка, только разговоров о пушке. Кого убило? Где может прятаться? Почему неуловимо? Куда девались воспоминания о девушках, довоенных пирушках? Единственное, на чем сходились все, это на том, что пушка кочует. Перевозит ее по ночам, потому что выстрелы слышны, что не денешь с другого места. «А сколько бы ты хлызов дал, чтобы обнаружить пушку?» Озабоченно, с украинским юмором спрашивает разведчик Штанский. 1000 рублей не пожалел бы!» Искренне, не подозревая подвоха, отвечает Хлызов, который, по его словам, никогда в руках не держал более 30-ки. «Да я бы ничего не пожалел!» Вторит ему Яшка Коренной. 12 человек уже порешила, проклятая!» Сокрушается связист Драчев. «А связиста-то вчера убила! Это ж моего дружка из батальона!» Грустит Штанский. «Только я хмуро молчу. За целую зиму обитания в блиндаже я еще ближе узнал каждого из своих солдат. Втайне я по-хорошему завидовал Драчеву. Он хотя и мой ровесник, но уже женатый, сынишка у него растет, а меня убьет, даже потомства никакого не останется. И я постоянно оберегал этого святого связиста, насколько это возможно на передовой. Только в очередной раз залез в блиндажик погреться, как одна за другой наверху разорвались 2 мины. «Связь порвало!» Встревоженно поднял на меня глаза Штанский. «Сейчас исправим!» — скороговорка проговорил Драчев и тут же метнулся из блиндажика. «Маск, халат надень!» — ключи ему вслед. Он отмахнулся. «Да я быстро!» И уже был наверху. В ту же минуту раздался глухой выстрел той пушки и донесся близкий разрыв снаряда. Я встревожился. «Не по Драчеву ли? Посмотрите-ка, ребята!» Вскоре в блиндажик втащили умирающего Драчева. Пока перевязывали, он скончался. Трудно представить, что делалось в блиндажике. Его обитатели не находили себе места. Смерть Драчева потрясла нас. После очередного безрезультатного дежурства у стереотрубы вернулся под вечер блиндаж, и тут снова меня вызвал к телефону Гордиенко. Без вступления строго приказал. «Возьми карту! Квадрат 10-17, бачишь?» «Вижу!» «Чтоб у меня завтра утром с радистом в 7-квадрате! Разведал, уничтожил огнем батарею эту пушку! Понял?» Я всмотрелся в карту, и по телу побежали мурашки. Квадрат-то находился за немецким передним краем. Чтобы в него пробраться, надо преодолеть минное поле, колючку, траншеи с немцами. «Понял», — медленно говорю, провожая, всматриваясь в топографическую карту. «Но туда же очень трудно попасть». «А ты знаешь, что легко?» Злой ехидно процедил Гордиенко. «Что?» Механически. Думаю, больше о страшном приказе. Глупо, по-детски наивно, переспросил я. «В бане посядь!» Пояснил майор Гордиенко и бросил трубку. «Что он сказал, товарищ старший лейтенант?» Послышались вопросы. «Приказано в тыл к немцам идти, пушку искать!» Отвечаю, стряхнув набежавший испуг. «А как же туда проберешься-то?» Загомонили солдаты. Я внимательно посмотрел на всех и сказал. «Мне нужен один человек! Кто со мной?» Ответ раздалось: «Три, я». «Пойдет Володя Штанский! Мне радист нужен!» Кратко резюмировал я и обратился к Коренному. «Яша, приготовь там пару маск-халатов и наволочку для рации, да консервов с сухарями. А ты, Володя, оберни автоматы бинтом и лимонок штук 5 прихвати. Тело Драчева, как ужин привезут, в деревню отправьте, пусть там похоронят. А вам письмо, товарищ старший лейтенант, с ужином привезут. По телефону передали», — известил Штанский. «Ужина ждать не будем, Володя», — сказал я, а сам подумал, нечитанным письмо останется. Через полчаса мы со Штанским расстояли в траншее в белых маск-халатах и полной готовности. Провожали нас разведчики и комбат Абаев. Попрощались. Уже положив ладони на бруствер траншеи, чтобы выпрыгнуть наверх, я невольно задержался. Представилось вдруг, что сейчас, как только покину вот эту самую последнюю нашу траншею, все наше, советское, родное, останется позади и не будет уже ни соседей, ни тылов. Никогда раньше я не задумывался, как тяжело, как страшно порывать последнюю ниточку, связывающую тебя с родиной. Тут, хотя и на самом последнем краешке страны, в самой последней от центра страны траншеи, где сыро и холодно, где ты под огнем неприятеля, а все же тут ты дома. Глубоко увязая в снегу, мы медленно продвигались через нейтральную зону к переднему краю немцев. Впереди, метрах 300, потрескивали пулеметы. То тут, то там, вдоль переднего края, взлетали осветительные ракеты. Пришлось продвигаться ползком, замирая на месте при вспышке каждой ракеты. Скоро должно быть минное поле. Надо Штанского предупредить. Я пополз медленнее. Слева впереди, совсем близко, хлопнула ракетница. Я прильнул к земле, но голову не опустил, чтобы лучше осмотреться при свете ракеты. В немерном мертвенно-бледном свете взлетающей ракеты прямо перед глазами блеснули витки колючей проволоки. Озноб пробежал по спине. Я с ужасом подумал, что лежим мы на минном поле. «Осторожно, мы на минах!» — шепнул Штанскому. Спираль Бруно наполовину выпирала своими колючими кольцами из снега. Хитрые переплетения витков не дадут возможности проникнуть через ее середину, хотя мы надеялись, что валенки, телогрейки и ватные брюки спасут нас от травм, позволят перебраться через колючую спираль. Но только, воспользовавшись темнотой, положили автоматы поперек колец спирали, как загремели пустые консервные банки, привязанные к колючке, и тут же пулеметная очередь резанула слева, обдав лицо снежной пылью. Поглубже вжались в снег. Штанский лежал сзади меня. Одна за другой в небо стали взмывать осветительные ракеты. К первому пулемету присоединились еще два. Стреляли трассирующими пулями. Три ярко-красные змейки метнулись из траншеи к моей голове. Спас глубокий снег. Но шум проносившихся над головой пуль был страшен. Оказывается, пули, когда пулемет бьет тебе в лицо в расстоянии 50 метров, вовсе не свистят, а зловеще шумят. Целый час, пока не прошла у них смена пулеметчиков, мы лежали неподвижно под яростным пулеметным огнем. К великому счастью, ни одна пуля не зацепила нас. Выждав еще минут 30, пока новая смена фашистов окончательно не успокоилась, стали осторожно и очень медленно преодолевать колючку. С исполосанными в кровь запястьями и животами, прячась в снегу, мы приблизились к первой немецкой траншее между двумя стреляющими пулеметами. Растаявший снег смочил ссадины, они стали гореть огнем. Но было не до боли. Лучив момент, перескочили через траншею и стали быстро продвигаться в тыл немцам. Мы рассчитывали подняться повыше на взгорок, чтобы разыскиваемая пушка оказалась сзади и ниже нас. С высоты взгорка из немецкого тыла мы сможем лучше рассмотреть оборону фашистов и разведать эту проклятую пушку, ведь она прячется где-то здесь, на этом длиннющем взгорке. Порезы от колючей проволоки на животе и руках неприятно соднили, особенно на запястьях. Но опасность предприятия, важность задания заглушали боль. Наконец, ориентируясь по взлетавшим в небо ракетам, мы решили, что достигли запланированного места. Рассвет застал нас в глубокой снежной яме. Ночная поземка надежно замела следы, а выступавшие из ямы белые капюшоны слились с комьями снега. Сели в яме лицом друг к другу, чтобы Штанский смотрел в тыл немцам, а я в нашу сторону. Штанский настроил рацию. Мне же не терпелось определиться, где мы находимся, но было темно. Когда разведнелось, глянул в бинокль и поразился. «Володя!» — закричал. «Ты глянь! Наши позиции как на ладони! Да отсюда на 10 верст все кругом обстреливать можно!» Осмотрев с интересом свой передний край, я опустил бинокль ниже и вздрогнул. Приближенный шестикратно биноклем, почти рядом торчал затылок пулеметчика в немецкой траншее. А вдоль траншеи ритмично подпрыгивали закутанные в какие-то тряпье головы других фашистов. «Замерзли черти! Греются!» — — усмехнулся я. — А ты внимательно в их тыл смотри! — напомнил Штанскому. — Мало ли что! Тщательнейшим образом, часа два я осматривал все вокруг. Вся немецкая оборона в нижней части пригорка просматривалась прекрасно, но пушки нигде не было. Зачем же они замаскировали ее? Где она, проклятая? Начинаешь нервничать, — думал я. Холод пробирал до костей, но еще больше беспокоила неудача с пушкой. Вдруг меня с силой толкнул Штанский. «Смотрите!» — испуганно показал немецкий тыл. Я повернул голову и ужаснулся. Перевалив через бугор, прямо на нас из немецкого тыла шла группа фашистов в белых маскалатах. Поверх наших голов они внимательно глядывались вдаль, в сторону наших позиций, ничего не замечая поблизости. «Ну и угораздило же нас расположиться на самой дороге у немцев!» — подумал я с горечью. «Автоматы, гранаты к бою!» — приказал Штанскому, направил и свой автомат в сторону фашистов. А немцы приближались, уже доносился их оживленный лающий разговор. «Все пропало!» — сокрушался я. «Конечно же, они увидят нас, придется вступать в бой, и некому будет проклятую пушку искать!» «Давайте постреляем их, товарищ старший лейтенант, пока они нас не заметили!» «Всех сразу не убьешь, а себя обнаружишь! Может, не заметят!» — успокоил радиста. А сам подумал, главное, в плен не попасть. Внезапно фашисты остановились, еще пристальнее, из-под ладони стали осматривать дальние наши позиции. Что-то заметив, они возбужденно обменивались мнениями. Потом пригнулись, круто повернули направо, и рыси побежали в сторону. Метров через 200 они остановились, попадали в снег и быстро поползли вниз по бугру к своей передовой. «Кого они испугались? Почему стали петлять и прятаться?» — спросил радист. «Уж, конечно, не нас с тобой. Нас они не заметили. Прячутся от наблюдателей с наших позиций. Но нам с тобой на этот раз здорово повезло. Ненароком оползли нас». Теперь фашисты неподвижно лежали в снегу и, приподняв головы, внимательно смотрели в сторону нашей обороны. Вдруг они что-то заметили, засуетились, загалдели, показывая руками на наши позиции. Я не удержался, посмотрел бинокль в том же направлении. В далеком нашем тылу по дороге легко катила параконная повозка. Два немца быстро поднялись на колени, поковырялись в снегу, внезапно распахнули в сторону две большие белые простыни, и передо мной предстал темно-зеленый казенник 75-миллиметровой пушки. Я чуть не умер от удовольствия и радости. Наконец-то я видел то, ради чего мы так рисковали и рискуем, оказавшись здесь. «По местам!» — крикнул Штанскому для передачи по радио. А сам не переставал удивляться. «Как же я раньше-то не заметил этих простыней!» «Цель! Блиндаж! Правее 0.30! Прицел 8.0!» Полетела на батарею команда. Немецкие артиллеристы не успели произвести руковой для нашей повозки выстрел. Впереди их пушки разорвался снаряд. Они присели, прячась за орудие. Было смешно наблюдать спины фрицев, как они прятались от наблюдателей с нашей передовой. Не подозревая о зрителях из собственного тыла. Второй пристрелочный снаряд взорвался сзади вражеского орудия и загнал немцев под пушку. Но осколки этого снаряда щедро окатили яму, где мы сидели. «Товарищ старший лейтенант, а по себе не угодим?» — взволнованно спросил радист. «Свои снаряды нам не страшны. Передай на батарею. Веер сосредоточен к первому. Батарея, 4 снаряда. Беглый, огонь!» 16 мощных снарядов накатили цель. Один из них разорвался между станинами проклятой пушки и, разметав оружие на расчет, опрокинул ее. «Ура!» — послышалось в наушниках рации. Это радовались наши батарейцы, наблюдавшие разгром пушки с наблюдательного пункта. «Наконец-то! Заветное дело сделано! Проклятая пушка уничтожена!» Чувством исполненного долга мы с радистом откинулись к стенкам своей снежной ямы. Прошло с полчаса, и к разбитой пушке пришла из тыла группа солдат в маскалатах с носилками. Только они принялись осматривать валявшиеся в снегу тела своих товарищей, чтобы забрать живых и отнести в тыл, как я подал по рации команду. «Огонь!» Спустя полминуты к разбитой пушке прилетели новые 16 снарядов, и с неистовой силой стали взрываться среди новой группы немецких солдат. Вся она была уничтожена. Более к пушке никто не подходил. Остаток дня мы использовали на уничтожение огневых точек врага, которые хорошо были нам видны из немецкого тыла. Теперь нам было не страшно. Что бы ни случилось, основное задание мы выполнили. Проклятая пушка уничтожена. Когда стемнело, двинулись домой. Трудное возвращение проходило удачно. Чтобы тяжелая рация не вдавливала связиста в снег, и он не подорвался на мине, я приказал ему снять рацию со спины и тянуть сзади на проволочной антенне. Но, как известно, лучшее — враг хорошего. Тяжелый ящик рации запахался углом в снег, наткнулся на мину. и произошел взрыв. Взрыв разнес рацию и сполошил немцев. Залетели в небо осветительные ракеты, затрещали наперебой пулеметные очереди. Страшные близкие пули взрывали снег на минном поле. Но стреляли немцы по черному пятну, образовавшемуся при взрыве. Мы уже успели откатиться в сторону и зарыться в снег. Обстрел длился более часа. Пулями был истечен весь снег там, где мы раньше лежали. Если бы мы не откатились с этого места, они бы изрешетили нас. Сколько же этих «если бы» нам пришлось преодолеть за 24 часа? Если бы не свет ракеты, я не увидел, что мы на минном поле, а впереди спираль Бруно. Если бы не глубокий снег, когда трассирующие пули шли прямо в мою голову. А если бы немецкий расчет не свернул, когда мы сидели в своей снежной яме? Или если бы мы вовремя не откатились после взрыва на минном поле? Но судьба и на этот раз сберегла нас. Опять долго пришлось ждать, пока немцы успокоятся, и можно будет снова двинуться в путь. Какая же была радость в дивизионе, когда мы вернулись невредимыми на свою батарею. Радовался не только первый дивизион, радовалась вся передовая всей дивизии, потому что со всех наблюдательных пунктов следили за поединком немецких и наших артиллеристов. Расчет комбата Абаева. Всю зиму мы простояли в обороне на реке Ангулец Кировоградской области Украины. Перед новым весенним наступлением 44-го года жизнь на передовой заметно оживилась. Стали вспыхивать бои по улучшению позиций. Моя батарея продолжала поддерживать огнем батальон Абаева. Капитан Абаев был умным и храбрым офицером. Правда, немного упрямым и излишне самоуверенным. Мартовской ночью, когда густой туман окутал землю, съедая остатки снега, батальону Абаева было приказано захватить немецкую траншею. Растянувшись цепь метров на 300, изреженный батальон покинул свои окопы и перебежками направился к немецким позициям. Когда до противника, судя по всему, оставалось метров 200, батальон по команде Абаева залег и тихо, по-пластунски, пополз к немецким окопам. Комбат был слева, а в центре и справа атаку возглавляли командиры рот. Взводные давно вышли из строя. Я полз вместе с Абаевым на левом фланге батальона. Со мной был только связист Прокушев, всегда готовый подключить телефонный аппарат к проводу, чтобы вызвать огонь батареи. «Слушай, мы ползем вдоль немецких траншей!» — осторожился я, обращаясь к Абаеву. «Правильно, ползем!» — упрямо ответил комбат, не считаясь с моими опасениями. Проползли в вязком тумане еще метров 200. «Мы обогнали правый фланг, и цепь развернулась вправо! Мы же вдоль немецких окопов ползем, поэтому их так долго и нет!» — снова обеспокоился я. «Правильно, ползем!» — уже сердито огрызнулся Абаев. Абаев был моим фронтовым другом. Он был лет на 8 старше меня и не хотел считаться с мнением вчерашнего студента. Ну что ж, он хозяин, батальон его. Моя батарея только поддерживала его огнем. Правда, я не подчинен ему, но бросить его, вернуться назад я не мог. Скажут, струсил, не поддержал бою. Потому, куда Абаев с батальоном, туда и я со связистом. «Вперед! Вперед!» Постоянно передавалась по цепи жесткая команда Абаева. Растянувшись в цепочку, под покровом темноты тумана, такого густого, что никакие осветительные ракеты не пробивали, но проворно продолжал ползти, как ему казалось, к немцам, чтобы атаковать их спящих бесшумно. Вдруг ни с того ни с сего полил дождь. Туман рассеялся, и сквозь просветлевшее утро атакующие, к ужасу своему, увидели в 40 метрах слева от себя немецкие окопы. Фашисты тоже увидели наших, и тут же пулемет открыл кинжальный огонь. Вскоре длинной очередью полоснул второй пулемет. Потом к ним присоединились еще несколько ручников, и все поле оглушил сплошной треск пулеметно-автоматной стрельбы. Все случилось так внезапно, что многие наши не успели даже развернуть в сторону противника оружие. Страшной силы фланговый огонь мгновенно прижал к земле все живое. Ни шевельнуться, ни развернуться никто уже не мог. Только отдельные смельчаки, несмотря на бурю огня, в разнобой ударили в сторону немецких окопов, и тут же, пораженные пулеметными очередями, умолкли. А немцы будто взбесились. Дежурным пулеметчикам торопливо присоединялись вбегавшие из блиндажей проснувшиеся солдаты. Положение стало слишком неравным. Немцы были в окопах, над брустверами мелькали только котелки их касок. Местность перед их окопами на целую зиму они изучили до мельчайших подробностей. Наши же лежали на открытом мерзлом грунте, прижатые к земле мощным ливнем пулеметного автоматного огня. Я полз самым левым, справа был связист Прокушев. Дальше Абаев и весь батальон цепочку, человек 70. Первая же пулеметная очередь резанула слева спереди. Со страшным шумом над головой пронеслись первые пули. Едва я успел вжать голову в лощинку, как немец, чуть опустив ствол пулемета, спорол левое плечо моего полушубка. «Лежать! Не двигаться!» — послал по цепи команду Абаев и сам замер на месте. Связист Прокушев был сражен сразу же, как только он попытался подключить телефонный аппарат к кабелю. Абаева же не коснулась ни одна пуля. Своими телами мы с Прокушевым полностью закрыли его от огня немцев, а замерзший от страха батальон нещадно косили немецкие пулеметы и автоматы. Хотя дождь продолжался, видимость постепенно улучшалась, и немцы, покончив с батальоном, принялись к вошедшей в азарт охотники, выискивая с помощью бинокля уцелевших красноармейцев. Стоило кому шевельнуться или попытаться сменить положение затекшего тела, а то и просто открыть глаза, как тут же следовала прицельная пулеметная очередь. К ней присоединялся огонь тех, кто не отыскал себе цели самостоятельно. Стрельба велась по человеку до тех пор, пока не обнаружилась очередная жертва. Стиснув зубы от злости, я лежал на правом боку лицом к немцам. Правая щека моя прижималась к мёрзлой земле. Прикрывая находившийся у самой земли, в тени, правый глаз, я время от времени смотрел на немцев. А те, вытянув шеи, изо всех сил всматривались лежавших красноармейцев в надежде заметить малейшие признаки того, что кто-то еще жив. Вдруг самый высокий из толкавшихся в траншеи немцев быстро, силой измахнул правой рукой над окопом. Не успел я сообразить, что это значит, как метрах пяти впереди меня на землю шлепнулась ручная граната. Она подскочила вверх, несколько раз подпрыгнула и подкатилась к самой моей голове. Ожидая взрыва, я в страхе прикрыл глаза. По счастью, граната вкатилась в ямку и тут же взорвалась. Тупой короткий удар взрывной волны обжал со всех сторон мою голову, и тут же прошумели многочисленные осколки. Дождь усилился. Полушубки и шинели набухли от воды и покрылись ледяной коркой. Теперь не только пули, но и каждая капля дождя, ударявшая по одежде, тяжелым молотом отдавалась в ушах. День длился бесконечно. Я совсем замерз, временами впадал без памятства. И тогда в туманном сознании тягуче медленно чередовались видения. Немцы, выстрелы, дождь, стоны, холод, боль, сон, пробуждение. И снова дождь, выстрелы, беспамятство. Бесконечно долго все мы, еще живые, ждали спасительной ночи. Когда, наконец, стемнело, приползли наши санитары. Они стали нащупывать раненых, с трудом отрывать примерзшие к земле тела и вытаскивать к своим окопам. Несколько человек, в том числе и Абаев, по счастью, оказались невредимы. Долго мы не могли расшевелить свои окостенелые тела, чтобы двинуться в направлении своих покинутых окопов. Немцы же принялись пускать осветительные ракеты и вести беспорядочную стрельбу в сторону погибшего батальона. Человек 10 спасенных раненых санитары отправили в санбат. 7 нетронутых счастливчиков, оказавшихся в своих старых блиндажах, растерли и напоили спиртом. Зачувствовавшие бойцы соседнего батальона, в глазах которых происходила эта трагедия, сняли с себя кто что мог и передали пострадавшим. Нас переодели во все сухое, накормили ужином и уложили спать. Большое количество выпитой водки оказалось безотказным лекарством. На другой день все чудом уцелевшие солдаты, как ни в чем не бывало, даже без насморка, снова вступили в бой. Я оказался в числе тех счастливчиков, которых чудом не коснулась ни одна немецкая пуля. Но на всю жизнь запомнил, как трудно было размять закоченевшие за день от неподвижности и стылости руки и ноги и самостоятельно выползти из той мясорубки. А потом, как ребята растирали мое тело спиртом, одели в сухое и чуть не насильно влили в меня целый стакан спирта. Проснулся я тогда поздним утром и увидел, что лежу снова в воде, и от моего тела поднимается легкий пар. Глиняная ложа корыца, в котором я спал всю ночь, до краев заполнила дождевая вода, лившая с потолка блиндажика. Не мешкая, я выполз из утлого убежища, переполз по пластунский бугорок позади передовой и понесся на огневую позицию своей батареи. Там родненькие мои огневики проделывали со мной те же процедуры, что и вчера связисты на передовой. Я вдоволь выспался в тепле, и на другой день, полным боевом, уже был снова на своем НП. Глава 11. Весеннее наступление. Март. Начало апреля 1944 года. Чуть не застрелился. Наступил март, а с ним ранняя украинская весна. Зашел снег, и вся оборона у нас и у немцев оказалась на виду. Вот они, совсем рядом, немецкие траншеи, блиндажи, колючая проволока, спирали Бруно и круглые железные банки на земле, противопехотные мины. 8 марта 1944 года в составе 64-го стрелкового корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта мы поднялись в новое, уже весеннее наступление, чтобы освободить правобережную Украину. Дело происходило так.

не смогли бы вовремя одолеть заболоченный ручей и надолго отстали бы от нас. Я вырвал горящий шнур, отбросил в сторону и кинулся за убегавшими взрывниками. А командир батальона Морозов задержался перед деревней потому, что никак не мог вытащить из немецкой траншеи своих измученных полуживых пехотинцев. Они как ввалились в траншею, когда из нее выскочили немцы, так и остались лежать на дне окопов. Морозов истерически кричал, ругался, на чем свет стоит, угрожал пистолетом, даже стрелял в воздух, топтал солдат ногами, остервенело пинал их сапогами. Но они, как убитые, не шевелились. А батальону надо было не только эту траншею захватить, но и деревню взять. И сделать это надо быстро, пока немцы не очухались, не закрепились в ней. Но солдаты оставались недвижны. Какой уж раз кончались их физические и духовные силы за 5 атак на эту злосчастную траншею. Люди, уцелевшие после 5 атак, ничего уже не боялись. Весь взгорок на подступах к этой траншее был устлан нашими убитыми и ранеными. И что им теперь комбат со своим пистолетом? Всех не перестреляет! Морозов как-то вдруг понял все это, плюнул и устало опустился на край окопа. Этот высокий, стройный, энергичный красавец сам вдруг сник, согнулся и сгорбился, уперся локтями к колени, прижав к глазам свои могучие кулаки. Выглядел он самым несчастным человеком на земле. Он и сам с рассвета вымучился не менее любого из своих солдат. И, как всегда во время боя, не было рядом с ним ни замполита, ни парторга, ни комсорга. А командиры рот, не говоря уже взводных, давно вышли из строя. Сегодня погиб последний ротный. Да и от батальона осталось 30 человек. В ушах Морозова все еще хрипел срывающийся голос комполка по телефону. «Расстреляю такой-сякой, если не возьмешь деревню!» «А как ее было взять? Перед деревней траншея полный рост. Наши снаряды рвутся в самой близи от нее, попадает бруствер, осыпают стены, а немцы отлеживаются себе на дне окопов. Только прекращаем стрельбу, чтобы не искалечить свою наступающую пехоту. Немцы вскакивают, кладут пулеметы на бруствер и давай крошить наших!» «Да, как легко было в 41-м немцам занимать русские просторы! Нам же теперь приходится с боя брать каждый взгорок!» Захлебнулась бы 5-я атака. Но к нашей радости на мою батарею привезли бризантные снаряды. Только этими снарядами можно вышибить врага из окопов. Взрыватели такого снаряда имеются трубку с пороховой мякотью, которая загорается при выстреле. Пока снаряд летит, мякоть трубки горит и взрывает снаряд при подлете к цели. Но очень трудно рассчитать время горения этой мякоти. Решаются сотые доли секунды. Только артиллеристы-виртуозы у нас и у немцев могли стрелять бризантными снарядами. Не зря же над пушкарями шутили. «Трубка 5! По своим опять!» К счастью, я умел с ними управляться, и все эти редкие, дорогие снаряды направлялись на мою батарею. Такими снарядами выкуривают неприятели из траншей. Оглушенный взрыв над головой, страшный град стальных осколков сверху, и никакая траншея не спасет. И сейчас, когда над головами фашистов загремели в воздухе разрывы, и огненный град осколков окатил траншею сверху, немцы взвыли, заметались в окопах, как тараканы на горячей сковородке, а уцелевшие выскакивали и бежали в деревню. Но я такими же снарядами выкуривал их вон и из деревни. Вот тут-то наши пехотинцы, поднявшись во весь рост, доковыляли до траншеи и ввалились в нее. Но я не стал их ждать, бросился с управленцами вдогонку за подрывниками, чуть не взорвавшими мост. Расстояние между мной и убегавшим немцем быстро сокращалось. Бегал я с детства хорошо, много тренировался в институте и во время формирования в запасном полку. Сначала мы проклинали мучителя-майора, гонявшего нас ежедневно по утрам на 10 километров, зато на фронте благодарили. И вот теперь мне предстоит потягаться в беге с немцем. Не знаю, на что он рассчитывал, ведь я в любую секунду мог выстрелить ему в спину. Но на войне всякое случалось. Бывало, что и убегали, и мы, и немцы. Когда до немца оставалось 5 метров, он бросил шинель и начал удаляться. Я тоже скинул шинель. Немец скинул китель. Опять припустил. А у меня уже кончились все жизненные ресурсы. От частого горячего дыхания огнем пылает горло. Сердце вырывается наружу. Ну все, думаю, сил больше никаких нет. Не догоню немца. Длинноногий попался, тренированный. Я уже скинул автомат, нащупываю на бегу спусковой крючок. И тут неистовое желание поймать немца живым пересиливает все на свете. Такое жгучее, всеисцеляющее желание бывает только у детей. Уже после войны 5-летний сын запросил однажды. «Папа, поймай воробушка, я только подержу его и отпущу». Вспомнив своего немца, я понял желание ребенку ухватиться за невозможное, за небесное, и поймал-таки ему молодого воробья, хотя и сильно рисковал. Тенец спрятался в нависавших над пропастью кустах. В какой раз я делаю еще рывок, и до немца остается пара шагов. Вижу пар над его нательной рубашкой. Дело происходит ранней весной. Снег уже растаял. Под раскисшей землей лежит мерзлый грунт. Грязь его соскальзывает. Ноги то и дело разъезжаются в стороны. Двое моих связистов и коренной, нагруженные катушками с кабелем, далеко отстали. Давно уже скрылись впереди за бугром убегавшие из деревни фашисты. И мы с немцем вдвоем, один на один, несемся по скользкому голому полю. Он изо всех сил убегает от смерти, а я догоняю его, чтобы насладиться отмщением. Мне надо во что бы то ни стало поймать его живым. Что ни говори, а живого немца нет, ни пленного, уже сникшего беспомощного, как ботичная селедка, а бьющегося, сопротивляющегося, как только что подцепленный на крючок голавль, захватить очень заманчиво. Нечасто удавалось нам с близкого расстояния видеть живого врага. Во время атак расстояние десятки метров, лиц не видно. В рукопашной схватке врага не разглядишь. Тут все происходит быстро, неожиданно. Лица зверелые, искажены, мелькают, сливаются кровавое месиво. Да и самому не до созерцания выражения лиц и глаз врагов. Что-то загадочное, чуждое, опасное и непонятное чувствовали мы всегда в немцах. Злые, коварные, хитрые, ловкие, жилистые, техничные, стойкие и надменные. Мирное, близкое соседство с фашистами было у нас немыслимо. Если ты даже случайно увидел его, стреляй немедленно, иначе он тебя убьет. Немцы тоже не терпели и боялись нас. Зелеными привидениями называли. Но кроме зла и отвращения был у нас какой-то темный интерес к противнику. Хотя, боже упаси, поделиться этим даже с близким другом. Это был такой криминал, который пресекался и карался нещадно. Естественно, было желание нашей пропаганды воодушевить своих и унизить противника. Но карикатурный показ немцев, как трусов и дурачков, и вводил в заблуждение новичков. Истинную силу немцев мы познавали в бою, на передовой. Это уже не такие немцы. Во имя чего так отчаянно и храбро воюют? Почему так хорошо оснащены от оружия до амуниции и продовольствия? У нас же вечно чего-то не хватало. И в бою эти нехватки оборачивались немыслимыми страданиями, перенапряжением сил и излишними потерями. Немцы-то не послабляли нам счет наших нехваток. Зато как радовались мы, когда было у нас всего в достатке. И продовольствия, и боеприпасов. Да вдобавок прибавили на подкрепление еще и прославленные «Катюши». Само их присутствие удесятеряло наши силы. Немцы никогда не экономили боеприпасов. Никаких лимитов у них не было. Бьют и бьют. И ты уже не смерти ждешь, а конца обстрела. Когда мы были уже в Германии, нас поразили ломящиеся копчености чердаки. А нам-то говорили, с голодом рут. И все-то у них отполировано, тонко окрашено, подогнано, приспособлено, предусмотрено, безотказно. Однако немецкое благополучие вызывало у нас не только тайную зависть, но и дополнительную злость. Поэтому интерес к немцу как к человеку был на втором плане. На первом было злое отмщение за все, что натворили они. А этот, убегавший от меня немец-подрывник, олицетворял собой самое вредное и отвратительное, что было во всех немцах вместе взятых. Не кому-нибудь, а именно ему поручили подорвать мостик. Этот и подорвать сумеет, и своих догонит, и в плен не сдастся, и убежать сможет. Это он сидел в траншее и крушил нас из автомата. Сколько вчерашних колхозников он умертвил, скольких ребятишек осиротил, пока наши 5 раз в атаку бегали. Вот эта злость чудовищной силой сжимала сердце и не давала ему вырваться наружу от тяжкого бега. Не второе, а, наверное, уже 7-е или 10-е дыхание преодолевал я и делал новое, еще одно усилие, чтобы сблизиться с немцем. Ведь он совсем уже рядом. Поднимаю автомат, хочу дотянуться до его спины, чтобы толкнуть и свалить его в грязь. Но никак не могу этого сделать. Не хватает каких-то пары сантиметров. Немец слышит мое тяжелое дыхание, оглядывается, бросает автомат и облегченный снова ускоряет бег. Стрелять безоружного я уже не могу. Но поймать его надо обязательно. С него же надо спросить за все. В памяти вспыхивают одна за другой страшные картины. Во время 2-й или 3-й атаки немецкая пуля перебила моему связисту сонную артерию. Вижу ударившую фонтанчиком из его шеи кровь. Падаю вместе с ним на землю. Он откинул голову мне на грудь. Кровь ключом бьет из сосуда. Пытаюсь зажать рану рукой. Ничего не получается. Кровь сочится между пальцами. Это мой связист Коля Леонов. Совсем еще мальчик. Такой быстрый и резвый. И сейчас он снова храбрится. Потом как-то вдруг сник. Уставился на меня немигающими, полными слез глазами. И как закричит. «Вы понимаете? Я сейчас умру!» Этот душераздирающий крик невозможно ни забыть, ни передать. В нем все. И отчаяние, и мольба, и прощание с жизнью, и желание донести до нас весь трагизм своего положения. Ствол моего автомата почти касается пузыря, оттопырившейся на ветру нательной рубахи немца, но дотянуться, преодолеть эти сантиметры я никак не могу. Все силы мои давно кончились. Неужели упущу фашиста? А ведь это не рядовой немец, этот, самый изощренный из них. Вернись он к своим, сколько еще вреда нам причинит. Ему не только мостик подорвать поручили. В занятом нами вчера селе из колодца вытащили трупики трех ребятишек. Их родители немцы расстреляли, а дедушка держал на вытянутых руках тело младшего внука. И горько вопрошал: «За что? За что?» Дети были мертвы, им не поможешь. Но смотреть на страдания живого старика было сверх наших сил. Самый молодой связист нашей батареи, Володя Штанский, настолько был потрясен увиденным, что поклялся: «Поймаю живого немца, на кусочки разрежу!» Наверняка утопить детей в колодце в самый последний момент бегства из села немцы поручили именно этому резвому фашисту. В том же селе мы освободили 7 наших пленных. Они лежали на сырой земле в запертом сарае и настолько были истощены кожей и кости, что не могли даже голоса подать. Зачем же так мучить людей? Все эти воспоминания усиливали мою злость, но уж никак не прибавляли сил. Чувствую, и немец обессилел. Длинные ноги заплетаются, из горла вырывается свист, вся фигура обмякла, вот-вот рухнет. В надежде на скорую развязку уже сам он нестерпимо ждет моего толчка в спину. И вот я, наконец, дотягиваюсь до его спины и не толкаю, а едва касаюсь ее. Немец спотыкается, падает на четвереньки, потом на живот, пашет грязь носом. Я едва держусь на ногах, никак не могу справиться с дыханием, но подбегаю к его голове и направляю на нее автомат. Фашист на мгновение цепенеет, ожидая выстрела или удара. Потом быстро переворачивается на спину, подтягивает ноги к животу, растопыренными пальцами рук закрывает голову. Из-под ладони выглядывает искаженное злобой и страхом, перепачканное грязью рыжее лицо. Суженные глаза смотрят настороженно. Он продолжает ждать выстрела или удара. Радости моей нет конца. Догнал-таки я злодея. Он у моих ног. Могу что угодно с ним сделать, и застрелить, и на кусочки порезать, и просто по морде дать. Тем страшнее и горше немцу, тем спокойнее и радостнее мне. Теперь можно спросить с него за все, что он натворил. Наверное, радость пленения затмила на моем лице злость и решимость расправиться. Немец уловил это. Животный страх смерти отпустил его, и он открыл лицо. Ему было под 30. Матерый, хитрый, надменный. Он и не думает раскаиваться. Тут подбежали мои управленцы. Рослый, с вытянутым лицом и длинным носом коренной, единственный выживший со дня формирования дивизии разведчик. Вместе за 2 года боев мы сполна натерпелись лих от немцев. Молоденький, юркий, с мальчишеским лицом Штанский и степенный, неторопливый связист Карпов. «Ну что, догнали, товарищ старший лейтенант?» Удовлетворенно, с оттенком восхищения, закричал коренной. «Да что вы на него смотрите? Дайте я ему врежу!» Не дождавшись моего ответа, изо всей силы ударил немца сапогом в бок. Фашист стохнул, сморщился от боли и закрыл лицо руками. Угроза смерти снова нависла над ним. Вслед за коренным к немцу кинулся Штанский. Хотел ли он начать резать его на кусочки? Но я выбросил вперед ногу и защитил немца. Непросто мне было успокоить разъяренных управленцев. Уравновешенный Карпов, он 3 года постарше нас с коренным. Ему уже под 25. Спокойно предложил: «Давайте пристрелим его, товарищ старший лейтенант, и с концами!» «Нельзя этого делать, ребята, он же пленный!» И строго подытожил: «Ответит по закону! Коренной, отконвоируй пленного в штаб! Да смотри, не своевольничай! Проверю!» Это уже был строгий приказ, а не уговоры и разъяснения. Немец со страхом следил за нашим разговором, ожидая своей участи. Коренной вскинул автомат на изготовку и зло крикнул: «Ком!» Немец с опаской поднялся и, опустив голову, пошел впереди разведчика. Подошел и Морозов с остатками своего батальона. С интересом и злобой во взгляде проводили пехотинцы пленного немца. Мы присоединились к пехоте и все вместе пошли под пули таких же, как этот, брать очередное село. Не растерялись. Заканчивался март. Продолжалось весеннее наступление. Перед рекой Ингул мы встретили новую линию обороны немцев. Одолеть ее у нас уже не было сил. 2 дня назад мы форсировали небольшой приток Ингула. Той темной ночью По-весеннему разбухшая река поглотила много плотов с нашими солдатами-орудиями. В кромешной темноте бросались мы в быстрый ледяной поток, который буквально кипел от разрывов снарядов и мин. Пулеметные вихри хлестали на нас со всех сторон. Осветительные ракеты врага раз за разом выхватывали из темноты множество плывущих, высвечивая своим мертвенно-бледным отсветом взвихренные взрывами столбы воды, дыбом вставшие плоты, и снова все погружалось в темень. Оставшиеся в живых, изо всех сил преодолевая течение, плыли в одиночку и остервенело гребли на уцелевших плотах, устремляясь к тому берегу. Но и там нас ждало не спасение, а жестокая схватка с врагом. Ощутив под ногами твердь, выскакивали из воды, пригибаясь, бежали, стреляя на ходу, теснили врага, занимали плацдарм. Нелегко давались нам и сухопутные рубежи. И вот теперь остатки батальона Абаева, человек 50, до полуночи пролежали перед немецкими окопами под текущим огнем пулемета, не решаясь лезть на рожон. «Что-то у немцев подозрительно. Стреляет только один пулемет», — говорю Абаеву. «Пошли-ка, ребят, проверить, не снялись ли они». Я опять с комбатом Абаевым. Мог бы и сам послать разведчиков. Да некого посылать, всех повыбило. В моем НП нас трое. Абаев, я и мой последний связист. Разведчики доложили, что немецкие окопы пусты. Решаем с Абаевым свернуть батальон, обойти стреляющий пулемет справа и направиться в Сидневку, деревушку на берегу Ингула, пока немец не успел закрепиться там. «А ты бегом на батарею!» — посоветовал мне Абаев. «Если немцев в Сидневке нет, дам тебе по радио сигнал «двигай!» И ты прямо с орудиями приезжай в Сидневку!» Едва мы привели гаубицы в походное положение, как от Абаева по радио поступил сигнал «двигай!» «Значит, немцев в деревне нет!» Переправились за Ингул, а батальон Абаева уже прибыл в деревню. Сажусь в головную, уже выехавшую на дорогу машину с орудием, и мы всей батареей пускаемся в путь к Сидневке. Светает. Смотрю на карту. Сейчас минуем еще одну балку за бугром. Сидневка. Теперь все мое внимание вперед, на дорогу. Тяжело груженная машина с передком и гаубицей на прицепе медленно преодолевает с горок. Уже видно, как где-то далеко-далеко впереди засинели поля. Потом ближе блеснула река, и вскоре из-за капота машины выплыли домики Сидневки. А когда мой тяжелый трехосный Студебеккер почти полностью выехал на бугор, внизу впереди в 200 метрах выросли крайние хаты деревни, плетни и ближе к нам огороды. Освободившаяся от снега земля уже подсохла. На голых огородах резко проступают травянистые межи. «Но что такое? Совсем рядом, перед огородами, бродят немцы. Обустраивают окопы, расставляют пулеметы. К немцам приехали!» — мелькнула страшная догадка. Внутри как все и оборвалось. Мгновенный испуг был уже подавлен натренированной за годы войны волей. В голове быстрые молнии засверкали, забились варианты решений. «Что делать?» Наверное, кипящий котел испытывает меньше ударов пары о стенки, чем ощутила тогда моя черепная коробка под напором лавины мыслей. И главный вопрос — как спасти батарею? Свернуть в сторону нельзя. С обоих боков саженные кюветы. Подать назад — бесполезно. Сразу же подвернется гаубичный передок и застопорит движение. А там подпирают еще 3 Студебеккера с орудием. А в кузовах полно снарядов и расчеты сидят. Услужливая память тут же высветила случай с 7-й батареей. В тылу наступления она влетела в деревню к немцам, и вся была уничтожена. Мой шофер Небелицкий тоже увидел немцев. В первичной боевой обстановке он со страха отпустил руль и поднял ногу с газа. Машина, уравновешивая на противоположной стороне бугра 2,5-тонную гаубицу, затормозила. Солдаты, сидевшие на снарядных ящиках в кузове, забарабанили кулаками по железной кабине. Дескать, куда же едем? Единственное верное решение пришло мгновенно. «Вперед!» — гаркнул шоферу. Левой ногой уперся о сапог водителя. Мотор взревел, и машина на полной скорости помчалась вниз, к немцам. Небылицкий, испугавшись меня больше, чем немцев, ранее таким он меня не видел, вжался в руль и вновь обрел способность управлять машиной. Правой рукой я махнул в открытое окно кабины, сидевшим в кузове. Мол, вижу, действую! Батарейцы с высоты кузова открыли огонь из автоматов. У врагов суматоха, замешательство. Ну вот они тоже взялись за орудие. Вижу, как у одного никак не встает на сошке пулемет. Другой панически шарит по брустверу, никак не может отыскать автомат. Мы проскакиваем мимо немецких окопов. Влетаем на улицу. Резко крутанув, сворачиваем палисадник, чтобы орудие развернулось стволом вперед. Еще на развороте выскакиваю из кабины, бросаюсь к орудию, открываю затвор. Не успел никакой команды подать, а кто-то уже сует казенник снаряд, другой заряд, рву за боевой шнур, и гремит выстрел. Орудие не приведено к бою. Не снят чехол со ствола, не разведены станины, нет упора. Так стрелять ни в коем случае нельзя. Но жизненно необходим был быстрый выстрел, и он раздался. И этот скорый выстрел в никуда решил все дело. Немцы бросились бежать вдоль улицы к реке. В их представлении мы намеренно ворвались в их положение и уже ведем огонь из орудий. Ставлю второе орудие рядом с первым. Приказываю лейтенанту Ощепкову из двух гаубиц уничтожить убегающих фашистов, а сам встаю на подножку третьей машины и веду второй взвод переулком к мосту. Открываю огонь по тому берегу, чтобы воспрепятствовать немцам взорвать мост и подбросить подкрепление. И тут к мосту подбегают с нашей стороны уцелевшие немцы, что бежали с передовой. Открываю по ним огонь картечью, загоняю их в воду и уничтожаю в реке. Так, не потеряв ни одного человека, мы перебили около 150 фашистов, а главное, захватили мост. Мост — дело великое на войне. Но где же Абаев с батальоном? Без пехоты я не удержу мост. Послал на тот берег 3 связистов с пулеметом, а сам стал вести беспощадный огонь из орудий. Наконец, часам к 10 появился Абаев с батальоном. Оказалось, ночью он попал в другую прибрежную деревню, 2 километрами выше Сидневки, в темноте не разобрался и радировал мне. Когда Абаев с батальоном прибыл к нам в деревню, плацдарм на том берегу Ингула уже прочно удерживала разведрота дивизии. Ее на машинах прислал комдив, как только ему стало известно от Гордиенко, командира артполка, о захвате моста. Ну а своему командиру я доложил об этом по радио, еще когда заканчивался бой по уничтожению немцев в реке. Вот так и вышло, что наша мгновенная реакция и быстрая стрельба прямо с передков ошеломили фашистов. Мы сумели перебить их и захватить село и мост через Унгул. Спрашивается, кто в одно мгновение влил в нас разум, смелость, быстроту и взрывной напор. Форсирование Южного Буга. 22 марта 1944 года передовой отряд 52-й дивизии в составе 1-го батальона 429-го стрелкового полка капитана Абаева и моей батареи достиг Южного Буга в районе Александровки. Используя внезапность, мы с Абаевым решили форсировать реку и захватить плацдарм на том берегу. В соседнем селе из досок, бревен, дощатых дверей и ворот настроили за день плотов для орудий, минометов и станковых пулеметов и с наступлением темноты тихо подвезли в балку метрах 100 от берега. Противник не ожидал нашего появления и вел себя спокойно. Лишь редкие ракеты освещали немецкий берег. Дул порывистый северо-восточный ветер с дождем. Широко разливавшаяся река бурлила и громко уже ждала команды на форсирование. И вот, по знаку Абаева, солдаты, поёжившись от холода, стали медленно и нехотя заходить в ледяную воду. Мы спустили на воду плоты, скатили на них орудия, привязали веревками к доскам, погрузили по 5 ящиков снарядов на каждый плот и отчалили от берега. Стоя в орудии, я подавал команды, и расчет принялся большими саперными лопатами грести к противоположному берегу. Справа и слева торчали из воды головы пехотинцев. Держась одной рукой за доску или за бревно, они подгребали другой и с разной скоростью тоже устремлялись к вражескому берегу. Вдруг пуск немецких осветительных ракет участился. Вся река осветилась, и видно стало, как днем. Разом грянули с того берега пулеметные очереди, а сверху посыпались снаряды и мины. Со страшным грохотом из реки вырвались многочисленные фонтаны воды. Засвистели осколки, бревна, доски и плоты вздыбились. Люди, лишившись опоры, с дикими криками стали тонуть в стремнине. Бурный поток понес вниз по течению все наши утлые плавсредства, живых и мертвых людей. Под угол нашего плота попал снаряд. Плот вздыбило, с мокрых досок скинулись в воду орудия, снаряды и люди. Кто-то не успевает ухватиться за доски, а я и другие огневики мгновенно оказываемся далеко от плота. Меня погрузило с головой под воду. Работаю изо всех сил руками, кое-как всплываю на поверхность. И в этот момент подоспевшее бревно ударяет меня в затылок, а крутая волна захлестывает и вновь накрывает с головой. Набухшая одежда, автомат за спиной и гранаты в карманах неотвратимо тянут на дно. Из последних сил еще раз выныриваю наверх, и, о счастье, около меня болтается на волнах бревно. Хватаюсь за него и уже больше не отпускаю. Страх утонуть и быть убитым заслоняют адский холод ледяной воды, кажется, заморозившей даже кости. Изо всей силы гребу к берегу. Течением снесло нас на целых 0,5 километра. Вот под ногами ощутилось дно, и я выбираюсь на берег. А осветительные ракеты продолжают своим мертво-белым всплеском выхватывать на мгновение застывшие и остановившиеся картинки огненного водяного месива на реке. Когда выбрался на берег, вода полилась из одежды отовсюду. Под ногами грязь. Но отряхиваться, выжимать амуницию некогда. Из вражеской траншеи уже грянули автоматные очереди. Хорошо, что с нашего берега тут же ударили по траншеи пулеметы. Немцы спрятались в окопах, а мы в это время бросились к траншее. Нас на берегу оказалось человек 15, а немцев, судя по стрельбе, не больше 5. Чтоб не зацепить нас, пулеметы с нашего берега смолкли. Немцы опять высунулись, но мы резанули по ним из автоматов. Немцы пустили в ход гранаты, но они перелетали нас и рвались далеко внизу. Ракеты стали взлетать реже, и больше стояла темнота, чем мы и воспользовались, бросились в траншею. Но в глазах одна чернота. Упав в траншею, даю очередь вправо, так как слева наш солдат. Когда небо осветилось, я увидел вблизи труп фашиста. Не то я, не то пулемет его прикончил, не знаю. А слева рукопашная идет. Наш солдат схватился с немцем. Оба орут, пыхтят, барахтаются. И не сразу в темноте различишь, где наш, где немец. В свете ракеты блеснула немецкая каска. Даю по ней очередь. Фашист рухнул. А наш никак отдышаться не может. Тут же на траншею посыпались немецкие мины. Значит, немцев здесь больше нет. А к берегу уже прибило плот с нашим вторым орудием. Быстро скатываем его, сбрасываем ящики со снарядами. «На колеса!» — даю команду. И орудие медленно покатилось от берега. А пехотинцы постреливают из траншеи в темноту, чтобы немцы не вернулись. До рассвета мы просидели в траншее, подзамерзли. Подкрепление к нам не дошло. Немцы превратили противоположный берег в огненный кошмар, и нашим даже приблизиться к нему было невозможно. Весь день мы обороняли траншею. Наступлением темноты к нам пробились солдаты 2-го батальона 429-го полка. Они переправились сюда по переправе соседа слева, 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Она не только успешно захватила плацдарм, по этой переправе преодолела южный бук вся наша дивизия. Трофейное орудие. Наступил апрель. Продолжая наступление на Кировоградчине, мы форсировали Ингул, Южный Буг, выбили фашистов со станции Веселый Кут и устремились к Днестру. Вот и сейчас под нашим напором немцы оставляли траншею. А мы, кто остался в живых, настолько были измучены тремя подряд атаками этого рубежа, что не бежали, а устало брели под ярким весенним солнцем к немецкой траншее. Солнце уже к 11 часам пригревало так, что в расстегнутых шинелях нам было жарко. Пехотинцы устало сели на край траншеи, свесили с нее ноги и стали лениво вытирать пилотками пот с лица. Черт с ними, с этими немцами, пусть убегают. Нет уже никаких сил снова бежать за ними. Я по-прежнему с батальоном Абаева. У меня из 3 связистов в живых остался только один. Это неубиваемый 17-летний Володя Штанский. Я взял его в батарею прошлой осенью по настоянию родителей в одном украинском селе, где мы заночевали. «Товарищ старший лейтенант», — умоляли меня родители Володя, — «возьмите к себе нашего парубка, пусть он с вами воюет, к вашим ребятам он уже привык за ночь, да и вы нам понравились. Мы хоть будем знать, с кем он вместе воюет, а то придут русские, организуют военкомат, заберут парня, а куда он попадет, кто его знает». «Да ведь», — отвечаю, — «ему только 17». Пока год погуляют, призовут, обучат, и война кончится. А мы-то воюем. Все же желание Володи быть у нас в батарее, связистом удовлетворили. Когда после завтрака старшина переодел его в военную форму, и он стал прощаться с родителями, мать в голос. «Что хотите, товарищ старший лейтенант, делайте с ним, только чтоб живой остался». И Володя хорошо воевал, удачливо. Сколько раз смерть над ним витала, остался жив. Получилось, что я выполнил просьбу его матери. Вернулся он после войны домой. А дважды сам лично спас его от неминуемой смерти. У Абаева из 50 солдат в строю осталось чуть более 30, а ведь совсем недавно было под 200. Итак, пехота делает передышку, а у меня нет связи с батареей. Я не могу стрелять, а немцы безнаказанно бегут к своему новому рубежу. До них уже более километра. Штанский побежал исправлять кабель. Я с нетерпением держу возле уха трубку. Ну, как появится связь, и я успею еще влупить немцам, а то они уж уверены, что живы остались. И тут знакомый ровный басок сержанта Минеева с огневой позиции. «Коломна, как слышите?» «Слышу хорошо. Передавай команду. Прицел 6-0! Батарея! Беглый! Огонь!» 45-летний степенный пинзак Минеев на радостях, что появилась связь, так заорал, передавая команду на орудие, что у меня затрещала трубка. Минеев в батарее давно. Дома у него детишки. Я постоянно держу его на огневой позиции, подальше от передовой. Секунд через 20 над нашими головами прошуршали снаряды. Десятки мощных разрывов накрывают поле, по которому бегут фашисты. Пехотинцы сразу встрепенулись, вытянули шеи, пристально всматриваются вперед, просохшую после снега степь. Когда рассеивается поднятый разрывами пыль, все увидели вместо убегающих немцев разбросанные тут и там по полю тела. Часть чернеющих трупов так и осталась лежать на серо-желтоватом поле. Но некоторые из упавших, кто остался в живых, то в одном месте, то в другом, поднимаются на ноги и снова бегут, пытаясь спастись. Их не так много. Они кучкуются в небольшие группы, человека по 3-4. На лицах наших пехотинцев такая радость. Они так возбуждены, что сначала никто не может проронить ни слова. Потом вдруг все разом загомонили, оглядываются на меня. Абаев тоже доволен. Схватил меня за плечи и изо всей силы встряхнул на радостях. «Ну-ка, дай вон по той группе! Видишь, сколько их там?» Последовала команда на батарею, и снаряд разметал удирающих фрицев. Солдаты загалдели еще громче. Теперь уже каждый показывал, по какой группе драпающих немцев надо побыстрее ударить. Радость отмщения быстро восстанавливает силы, освобождает от только что пережитого в атаках страха, унимает скорбь по погибших в бою товарищам. Воочию зримая смерть врага, подобно бальзаму, успокаивает нервы. Итак, немцы уничтожены. Пехотинцы отдохнули и повеселели. Абаев поднимает батальон на ноги, и все мы редкой толпой устремляемся вперед по голому непаханному весеннему полю. Постепенно остатки батальона растягиваются в цепь. На левом фланге цепи бежим и мы с Абаевым. Штанский с катушками кабеля на плечах едва поспевает за мной. Болтающийся на опущенной руке телефонный аппарат мешает ему бежать, ударяет по ногам. Отнимаю у него телефон. Ему теперь сподручнее бежать. Перевалив взгорок, видим вдали новую немецкую траншею. Подумалось, сколько же их будет еще, этих траншей, пока добежим до Берлина. Немцы заметили нас и тут же окатили, как бы для разминки, пулеметной очередью. К пулеметам присоединились разрывы снарядов. Стреляла уже видневшаяся позади пехоты гаубичная батарея. Наш батальон залег. Штанский уже присоединил к кабелю телефон, и я открываю артиллерийский огонь по немецким гаубицам. Они не окопаны. Видно, только-только в торопях заняли огневую позицию. Это нам на руку. Разрывы мощных снарядов покрыли всю батарею. Она тут же умолкла. Расчеты залегли возле своих орудий. Даю для верности еще одну очередь снарядов по батарее и переношу огонь на только что выявленную траншею. Мои снаряды рвутся по всей длине траншеи. Немецкие пехотинцы не выдерживают, выскакивают наружу и снова спасаются бегством. Даю возможность им отбежать, чтобы они вздумали вернуться обратно в траншею, и накрываю отступающих разрывами снарядов. Потом опять переношу огонь своих орудий на немецкую батарею, чтобы она не возобновила стрельбу. Удирающая немецкая пехота поравнялась со своими орудиями. Уцелевшие артиллеристы присоединяются к бегущим. Абаев тотчас поднимает свой батальон, и все мы мчимся вслед за отступающими немцами. На бегу бросаю взгляд налево, на оставленную немцами батарею. Орудия целы. Надо попробовать пострелять из них. Когда батальон залег последний раз, и мы с Абаевым поняли, что на сегодня наше наступление закончилось, а пехотинцы приняли спешно окапываться, я связался со своей батареей. Приказал старшему на батарее лейтенанту Ощепкову. «Оставь две гаубицы на месте! С остальными выезжай вперед! Поставь их рядом с брошенной немцами батареей! По готовности к стрельбе подтяни остальные два орудия! И срочно знакомься с немецкими гаубицами! Возможно ли их использовать? В каком состоянии прицелы, панорамы? Если стрелять из них можно, разворачивай все на 180 градусов!» Уже вечерело. Ощепков поделил орудийные расчеты пополам, поставив наиболее толковых ребят к немецким гаубицам. Немецкие орудия оказались в исправности. Более того, на огневой позиции стояли 4 тягача и лежало около 1000 снарядов. Вот только таблиц стрельбы не было. Неизвестна цена деления прицела, и панорама поделена не на 60 делений, а на 64. И еще. Увеличиваешь угломер, а ствол идет влево. Перепутано правее и левее в сравнении с нашими орудиями. Подаю команду. «Стрелять немецкими гаубицами! Бутсоль 16, прицел 7-0!» «Первому! Один снаряд! Огонь!» С нетерпением ждем с Абаевым разрывов немецкого снаряда. И вот он треснул метрах 50 впереди нас. Быстро кладу рядом свой снаряд и сравниваю прицелы. Оказалось, немецкому прицелу 70 соответствует наш 44, то есть 2 километра 200 метров. Затем с помощью стрельбы из немецкого и нашего орудий устанавливаем соответствие прицелов на 3, 4, 5 и 6 километров. Все. Завтра с утра дадим жару немцам из их же орудий. Так и получилось. Уступая к Днестру, я стрелял по фашистам только из их орудий. Снарядов завались. Целые эшелоны стоят на станциях Веселый Кут и Долинская. И никому они не нужны. То есть никаких тебе лимитов, разрешений, отчетов. И я заимел сразу 2 гаубичные батареи. Нашу 122-миллиметровую и трофейную 105-миллиметровую. Конечно, моим гаубицам мороки прибавилось. Приходилось обслуживать не 4, а 8 гаубиц. Зато вдоволь стреляя себе по фашистам. Эти трофейные орудия сослужили нам большую службу. С их помощью мы неожиданно для немцев вырвались к Днестру и завоевали плацдарм на том берегу. Со своими гаубицами я бы не рискнул к немцам в тыл поехать, а с немецкими поехал, и их в случае чего и бросить не жаль. Глава 12. Днестровский плацдарм. Апрель-август 1944 года. Форсирование Днестра. 11 апреля дивизия подошла к Днестру 5-6 километрами севернее Бендер. В ночь на 12-е основные силы противника скрытно покинули свои позиции и переправились за Днестр, оставив сильные заслоны у дорог. По приказу командира Миляева, 1-й батальон 429-го стрелкового полка и я с трофейной гаубичной батареей, объехав немецкие заслоны, вырвались на машинах к Днестру. Генерал так и сказал мне по телефону. «Дуй с трофейными гаубицами вместе с батальоном Морозова к Днестру. В случае чего орудие бросишь, только выведи их из строя. Задача — захватить плацдарм на том берегу Днестра». За час до рассвета мы с Морозовым уже лежали в высокой траве на кромке берега Днестра. Спученная половодьем река разлилась очень широко. Холодный ветер нагонял высокие волны, они с шумом выплескивались на берег. Батальон наш окапывался чуть позади, а трофейная батарея заняла закрытую огневую позицию километры справа сзади от нас, в неглубокой балочке. Наш левый берег возвышался над водой метров на 20, а низкий немецкий фруктовыми садами уходил от самой воды к молдавскому селу Гураба-Кулуй и хорошо просматривался вплоть до села, тогда как немцы могли увидать нас только с колокольни церкви. Ее верхняя часть чуть возвышалась относительно нашего берега. Немцы никак не ожидали нашего появления на берегу. Не догадываясь, что мы уже здесь и следим за ними, они беспечно разгуливали по селу, спокойно, по-хозяйски, обустраивали свою оборону. Заканчивали маскировку переднего края на огородах. Некоторые тихо прогуливались по не успевшим еще одеться в зелень прозрачным садам. Это был гарнизон боевого охранения, окопы которого подходили к самой воде. «Первый раз вижу фашистов на реке сверху», — отметил комбат Морозов. «Обычно их правый берег возвышался над нашим». «Ох ты! Как хорошо отсюда все видно!» Между тем мои разведчики выяснили, что из деревни Бычок, что в полкилометре слева сзади от нас, шла подземная дорога к реке, образовавшаяся в результате выработки камня ракушечника. По ней в мирное время вывозили камень, и выходила эта дорога к берегу прямо под нами. Решили мы с Морозовым так. Огнем батареи я перебью немцев, которые бродят по садам, остальных загоню в село и буду не подпускать их к берегу. В это время батальон спешно спускается к деревне Бычок, заготавливает плоты, выискивает лодки. Наверняка они имеются в прибрежной деревушке, и все это по подземной дороге перетаскивается к воде. Часам к 12 дня я усиливаю огонь по тому берегу. Морозов с батальоном переправляются через реку и атакуют село Гураба-Култуй. Разрывы трофейных снарядов, как гром среди ясного неба, повергли фашистов в смятение. Они суматошно заметались в садах, по селу, ища спасения в траншеях, окопах и ровиках. Они были видны сверху, как на ладони, и я уничтожал их сначала группами, а потом стал охотиться и за одиночками. Мне важно было запугать их, загнать в село и предоставить Морозову возможность бескровно переправить батальон. В разгар боя на берег вдруг прибыли полковые и дивизионные начальники. Командир артполка майор Гордиенко, стрелкового полка подполковник Казатян и начальник оперативного отдела штаба дивизии майор Нестеренко. Генерал прислал их возглавить захват плацдарма. Они подползли ко мне в ровик с тыла, как раз в то время, когда наши трофейные снаряды крушили фашистов, а немцы еще не сделали по нашему берегу ни одного ответного выстрела. И только теперь, по прибытии командиров полков, на нашем берегу стали рваться первые пристрелочные снаряды. Я сразу понял, что немцы наблюдают нас с колокольни, и решил уничтожить ее. Но попасть снарядом к колокольню в закрытой позиции, когда орудие стоит сзади справа от тебя в километре, практически невозможно. Это прямой наводкой легко выстрелить в оконце колокольни с закрытой же позиции, да еще когда снаряды летят по навесной траектории. Сделать это помешает даже закон рассеивания снарядов. Но не зря у меня было высшее математическое образование и очень большой практический опыт корректировки арт-огня. Подготовив данные для стрельбы, я пристрелял площадку за церковью и, мысленно уловив пересечение траектории снаряда с плоскостью внешней стены колокольни, подкорректировал снаряд так, что он влетел в окно колокольни. Дым и пыль брызнули из всех окон колокольни. Разрывом снаряда разрушило пол, и наблюдательный пункт врага был уничтожен. Обстрел нашего берега прекратился. Все это произошло на глазах прибывшего к нам начальства и многочисленных обитателей наблюдательных пунктов. «Дон сделал невозможное!» — воскликнул Гордиенко. «Положить снаряд в окно! Да из гаубицы! Еще и трофейной! С закрытой позиции!» Между тем в деревне Бычок кипела работа. Из бревен, дощатых ворот, дверей наделали плотов, разыскали лодки. Все это стянули по подземной дороге к воде. Я не утерпел. Оставил за себя на МП командира взвода управления, а сам спустился к воде. Солдаты батальона Морозова загрузили плоты вооружением и погнали их с помощью самодельных весел к тому берегу. Многие воспользовались лодками. Мой план удался. Бескровно, как праздник на пикник. А затем весь полк были переправлены на западный берег Днестра под грохот разрывов трофейных снарядов. К вечеру батальон Морозова вместе с подоспевшими частями дивизии полностью захватили село Гурабу-Култуй. Мы не знали, что наша с Морозовым группа была не единственной, что начальство считало ее вспомогательной, даже запасной, на всякий случай. Основной отряд 431-го стрелкового полка при поддержке двух дивизионов артполка одновременно с нами форсировал Днестр 2 километрами выше по течению, у деревни Красная Горка. Но наших соседей постигла неудача. Почти все они были потоплены немцами в бурной реке. Лишь спрятавшаяся в кустарнике на том берегу небольшая группа лейтенанта Кулакова была позже вызволена ротой, переброшенной на тот берег с помощью нашей переправы. Обрадованный успехом завоевания плацдарма, командир 429-го полка, подполковник Азатян, обещал наградить меня высшей наградой, орденом Ленина. Но этот орден где-то затерялся. Выручили блинчики. Весь апрель шли кровопролитные бои за расширение плацдарма. За месяц боев, к середине мая, мы расширили плацдарм за Днестром до 3 километров в глубину. Но наши соседи слева, за озером Бык, никак не могли одолеть небольшой взгорок, сильно укрепленный немцами. Противостоящие соседние батальоны немцы находились позади нас и стреляли не только в атакующих соседей, но и нам в спину, когда мы вели бои со своими немцами. Вся сила тех, не наших немцев, заключалась в глубоких и очень прочных окопах в глиняном грунте. Снаряды такой грунт не брали. При обстреле фашисты прятались на дне траншеи. Как только наша пехота начинала атаковать, выставляли наверх пулеметы и давай строчить. Накануне весь день соседний батальон бился с немцами за этот злополучный взгорок. Провел несколько безуспешных атак, но так и не завладел возвышенностью. Вся нейтральная полоса оказалась усыпана телами погибших наших солдат. Время от времени я наблюдал за трагическим боем соседей, но помочь им не имел возможности, так как сами мы весь день бились со своими немцами. Вот сейчас захлебывалась уже третья атака наших соседей, и весь взгорок усеяли новые трупы наших солдатиков. Сжалился я над соседями и решил помочь им, хотя они меня и не просили. Как только выдалось у меня несколько минут более или менее свободного времени от участия в бою своего батальона, я повернулся назад и всмотрелся с помощью бинокля в тот бугор. Снова безуспешно атаковавшие соседние пехотинцы откатываются назад в свои вырытые за ночь окопы. А поддерживающие их артиллеристы ничем помочь не могут. Их снаряды рвутся по разные стороны немецкой траншеи, совсем близко от нее. Но не попадают в траншею, и немцы отлеживаются на дне окопов. Думаю, как же выкурить немцев из окопов? Ведь по закону рассеивания и мои снаряды в траншею не попадут. А что, если попробовать стрельбу на рикошетах? Моя батарея стоит на закрытой позиции только позади, но как раз на уровне этого взгорка. Чтобы стрелять по не нашим немцам, орудие придется развернуть почти на 90 градусов влево, а расстояние всего с километр. Должно получиться. Подаю команду на свою батарею. Левее 15-0, прицел 20, взрыватель замедленный, заряд полный. Первому один снаряд. Огонь! Мои огневики подумали, что я с ума сошел. Прицел на километр, а заряд на всю катушку, на 12 километров. И зачем-то орудие командир разворачивает на 90 градусов влево, да и взрыватель почему-то замедленный. Батюшки, орудийный ствол стоит почти горизонтально. Снаряд пойдет настильно над самой землей. Да так никогда не стреляли. Но приказ есть приказ. Команду надо выполнять. Капитан знает, что делает. И команда была быстро исполнена. Грянул ожидаемый мной выстрел из гаубицы. Телефонист с огневой позиции тут же передал ко мне на НП. «Выстрел!» Услыхав это, я стал еще пристальнее смотреть назад, на склон бугра, усыпанный телами наших погибших в атаках солдатиков. Прилетевший на большой скорости, наш гаубичный снаряд чиркнул по склону, поднял небольшое облачко красноватой пыли, отскочил вперед вверх в сторону немецкой траншеи и разорвался в воздухе прямо над траншеей. Громовой раскат воздушного разрыва потряс находившихся в траншее немцев. Лавина стальных осколков окатила траншею сверху. Я подал новую команду. «Батарея! 4 снаряда! Беглый! Огонь!» Через 20 секунд над головами фашистов закрохотали 16 воздушных разрывов. Их раскатистые, страшнее близкого грома удары грянули с такой силой, а град смертоносных осколков секанул сверху так разрушительно, что спрятавшиеся на дне окопов немцы почти полностью погибли. Оставшиеся в живых единицы выскальзывали с траншеи, как тараканы с горячей сковородки, и неслись во свояси. Я отпустил их на ровное место и уничтожил всех до единого обычной стрельбой. Наблюдая в бинокль за разрывами своих снарядов и поведением немцев, я не упускал из виду и многострадальных соседских пехотинцев. Расслабившись, они живо наблюдали, как метались по траншее немцы, когда над их головами трескались разрывы моих снарядов. Измученные атаками, соседи радовались, прыгали, хлопали в ладоши, как малые дети. А когда с немцами было покончено, они вылезли наружу из своих окопов и медленно, во весь рост, погребли к немецкой траншее. Подойдя к ней, они уселись на бруствер, свесили ноги в окопы и долго рассматривали убитых немцев. А наглядевшись, вытерев мокрые лица пилотками, стали всматриваться строго направо, в сторону моей батареи. Как они были благодарны ей. Уж они смотрели, смотрели, не отрываясь на мое орудие. А мне немного обидно стало. Так и хотелось крикнуть им: «Да вы посмотрите вперед, вдоль озера на меня! Это я догадался с помощью стрельбы на рикошетах выкурить фашистов из траншеи!» Но они были от меня в 1,5 километрах, и мой голос все равно бы не услышали. Редкий мальчишка не умеет делать камешком блинчики на воде. Стоит только сильно метнуть этот камешек над самой водой, как он, коснувшись воды, подпрыгнет и, пролетев еще немного, снова чиркнет по водной поверхности и опять поднимется, да и утонет в пруду или речке. А в местах касания станут быстро расходиться круги на воде. Это и есть блинчики. То же происходит и при стрельбе из орудия на рикошетах. Выпущенный с большой скоростью настильно над землей снаряд чиркает по грунту, отскочит вверх и в воздухе разорвется, потому что взрыватели у него поставлены на замедленные действия, иначе он взорвался при касании о грунт. Это самый страшный и губительный для противника огонь. Вот так все просто. Но редкий артиллерист умеет это делать. Трудно уронить снаряд в такой точке перед траншеей, чтобы он, отскочив от земли, взорвался как раз над траншеей. Да надо еще, чтобы угол встречи снаряда с землей был не больше определенной величины. За всю войну я ни разу не наблюдал такой стрельбы со стороны немцев. Значит, немецкие артиллеристы не умели стрелять на рикошетах. Да и наши не часто пользовались этим видом стрельбы. Меня же на такую сложную и трудно осуществимую стрельбу подвигло страстное желание помочь беднягам-пехотинцам соседнего стрелкового полка. Сколько людей уже положили, а никак не могли выбить фашистов из глубоких, как камни отрытых окопов. Да и ненависть к засевшим в траншеи немцам была у меня сверхнеуемна. Попутно вспомнился еще один эпизод, который произошел тут же и явился следствием вышеописанного. Потеряв упорно обороняемую высоту, немцы решили подорвать железную дорогу, которая шла из их тылов за озером, мимо утраченной высоты. Я заметил, что бежит по железному полотну немец и постоянно припадает к земле, что-то оставляя между рельсами. Откуда он взялся и что сажает на том берегу, на железнодорожном полотне? Сначала я не понял, только удивился его деятельности. Но когда некоторое время спустя, вслед за сеятелем, последовали взрывы, я уразумел, что фашист подрывает каждую свинченную с другими рельсу. Перед глазами сразу же встала такая картина. Морозный зимний день. Обливаясь потом, наши солдаты-железнодорожники в белых исподних рубахах опиливают ножовками, обезображенные взрывами, концы стальных рельсов, чтобы потом просверлить в них отверстия и болтами соединить между собой на шпалах. Те рельсы были в свое время тоже подорваны немцами. Какой же это был долгий и тяжелый труд. Шло восстановление железной дороги. Нас тогда эшелонами перебрасывали с одного фронта на другой. и мы оказались невольными свидетелями ликвидации последствий взрывов рельсов немцами при отступлении. Поэтому, чтобы воспрепятствовать безобразному действию немецкого подрывника, я не пожалел нескольких снарядов на фашиста-варвара. Повесил пару блинчиков над его головой, и взрывы на железной дороге прекратились. Любовь фронтовая. Май выдался ненастный. Вторую неделю нас поливают холодные весенние дожди. Вода стоит на дне окопов. Стенки траншеи набухли, оползают и пачкают глиной. Постоянные обстрелы рушат окопы и еще теснее вжимают грязь уцелевших защитников плацдарма. Стоим мы здесь насмерть. На том берегу, где располагаются наши, нам места нет. Мы это хорошо знаем, хотя не говорим об этом. Эта обреченность и печалит. Эта обреченность и печалит и сплачивает нас. И обостряет ответственность. Снова над Днестром опустилась ночь. Солдаты попрятались по своим норам-блиндажикам. Только часовые сутулятся под дождем у пулеметов. А в землянках благодать. Над головой слой земли в ладонь прикрывает от дождя. На глиняных лавках сухая трава, а в стене выдолблена печурка. Кинь туда дощечек от снарядных ящиков, и запылает желанный огонек. Ночью ведь дыма не видно. «К вам можно на огонек?» Узкий лаз протискивается командир соседней батареи «Бобров». Догадливый коренной покидает свой лежак и оставляет нас вдвоем. Догадливый коренной покидает второй лежак и оставляет нас вдвоем. «Почему так несправедлив мир?» Сходу ставит философский вопрос старший лейтенант. Наболело у него. Передовая осточертела. О родителях ничего не известно. Да вдобавок невеста замуж вышла. «Что такой мрачный? На немцев гневаешься, аль на природу?» «Ну почему одни под огнем в грязи по передовой ползают, а другие в тылах дивизии на том берегу сухие и сытые, с хозяйками по хатам живут?» «Каждому свое», — успокаивай друга. «Не заменит же тебя какой-нибудь начхим, он и стрелять-то не умеет, а потом его же убить здесь могут. А в глубоком тылу? Ну что за негодяй к моей в Вологде подкатился?» Безысходная тоска и столетняя усталость придавили моего друга. Всегда был веселым, розовощеким, с улыбкой, шутил. Теперь же помрачнел, осунулся, замкнулся, только со мной еще делится переживаниями. Дождь продолжался. Кромешная тьма окутала все вокруг. Лишь редкие ракеты вспыхивали вдоль немецких позиций. Длинные пулеметные очереди кромсали морскую землю брустверов. Другой день Бобров снова появился в траншее. Его девичье лицо пылало в улыбке. Он весь светился радостью и счастьем. Поздоровавшись, схватил меня за руку, потянул блиндаж. «Слушай, капитан, есть все же справедливость на свете!» Радостно закричал он и стал рассказывать о ночном происшествии. «Пришел я вчера от тебя. Разведчик уже растопил печурку. Я перекусил, снял сапоги, прикрылся шинелью и задремал. Вдруг часовой кричит. «Товарищ старший лейтенант, задержал тут одного! Давай его сюда!» Приказываю. Смотрю, в блиндаж просунулся небольшой солдатик, весь мокрый, в грязи, и зуб на зуб не попадает. Из-под капюшона маленький носик торчит. «Кто такой?» Спрашиваю. «Да заблудился я! Столько траншей понарыли! Никак в темноте свой НП не найду!» Тоненьким голоском отвечает задержанный. «Документы!» Смотрю красноармейскую книжку и глазам не верю. «Гриценко Галина Николаевна! Да неужели ты девка?» «Красноармеец Гриценко я, товарищ командир!» Уж не немецкий ли лазутчик, думаю. Оказалось, это связистка СНП соседнего артполка. «Носят тебя черти по такой погоде!» Говорю строго. «Дорогу домой найдешь?» «Да я вся мокрая и не знаю, куда идти!» «У меня нет провожатых! Как выйдешь из блиндажа, поворачивай направо, в 100 метрах ваш НП!» Она дрожит вся и просит. «Я боюсь! А можно у вас погреться?» «Тогда снимай свою мокроту и погрейся!» Жалился я. «У меня и гимнастерка мокрая, и в сапогах полно воды. Ты понимаешь, они настолько замерзли, что руки не слушаются. И сидя, в тесноте никак шинель не могла снять. Давай помогу!» Предлагаю, преодолевая, так сказать, служебный барьер. «Ты знаешь, со своими телефонистками я всегда обращаюсь подчеркнуто строго, чтобы не распускались. Хотя я оберегаю, к себе на передовую не беру». Когда верхняя одежда была снята, и по плечам ночной пришелицы раскинулись черные кудряшки, на меня, в свете тлеющей печурки, стыдливо глянула красивая, хотя и заплаканная личика, и в хрупком теле угадывалась приятная фигуристость. Я подбросил дровишек и, чтоб не смущать ее, откинулся на лежак, крушившись головой шинелью. Конечно, сквозь прорези петлиц мне хорошо была видна ее спина. Она оглянулась и, убедившись, что не смотрю на нее, стала быстро снимать мокрую гимнастерку. Круглые покатые плечи и голые руки мягко зарозовели в отсветах пламени. Она повесила на протянутый перед печуркой кабель свои вещи и, свернувшись калачиком, легла на соседний лежак, продолжая дрожать всем телом. Я снял с себя шинель и укрыл ее сверху. «А как же вы? Вам же холодно! Не могу же я тебя голую под шинель взять!» «А мне все равно холодно!» — по-детски пожаловалась она. «Тогда иди ко мне, и будет тебе от меня тепло!» К удивлению, девушка перепрыгнула на мой лежак и, прижавшись мокрой грудью к моей спине, продолжала мелко дрожать. «Скажу тебе откровенно», — продолжал мой товарищ, — «страшновато мне было, да и стыдно немного. Я хоть и храбрился, а на самом деле никогда ранее ни с одной девушкой так близко не бывал. Это ж я из-за вас так промокла, все искала вас, думала, уже не найду. Обидно было бы, конечно, меня накажут, ну и пусть», — призналась она. «Да откуда ж ты меня знаешь?» «А вы приходили к нашему командиру, вот я вас и видела». «Я тоже тебя вспомнил. А почему ты тогда под дождем сидела?» «А не могу я с подполковником вместе сидеть. Он привязывается ко мне. Нужен он мне, старый. Мне хотелось на вас посмотреть. Понравились вы мне, вот я вас и искала. А вы хотели прогнать меня». «И вы мне тоже понравились». Перешел я тоже на «вы», разговаривая уже на равных, а не как офицер с солдатом. Потом старший лейтенант, не касаясь деликатных подробностей, в общем плане рассказал мне, как они перестали бояться друг друга, как подружились. «В общем», — закончил он, — «высушил я ее, угостил чаем, и уже утром она ушла на свой НП. Вот я и говорю, есть на свете справедливость». Потом Галя еще несколько раз навещала моего друга. «Она всем нам понравилась, и мы всегда ждали ее прихода». Кончились дожди, светило яркое молдавское солнце. Меня назначили командиром дивизиона, и я стал чаще бывать у соседа подполковника. Вел он себя грубо, высокомерно, даже чванливо. В глубине души я порадовался тогда, что девочка ускользнула от него. Но он жестоко отомстил ей, направил ее на передовой наблюдательный пункт, который особенно часто обстреливался немцами. Через неделю мы с горечью узнали, что Галя погибла. Все мы тяжело переживали смерть девушки, а старший лейтенант не находил себе места. Пока мы стояли на этом плацдарме, Бобров носил на могилу Гали цветы. Это были дикие маки, которых так много было в ту весну около наших окопов.